накрапывал дождь, и они порадовались, что успели собрать немного хвороста и разжечь костер. Готовить на костре было нечего. Да, признаться, будь у них хоть какая-нибудь пища, они не стали бы тратить время на гастрономические изыски и съели бы ее в виде, созданном природой, как съедали случайно попавшиеся под ноги грибы и выдернутый на бегу дикий чеснок. Но добывание пищи в этих чужих горах требовало энергии и сил, а для восстановления и того, и другого требовался хотя бы крохотный отдых в тепле. Тепло давал даже такой слабый огонек. Трещина в сером камне образовывала вход в пещеру. Изнутри тянуло запахом глубоких подземелий. Возможно, пещера тянулась под горами на многие километры, и кое-кто из отряда в другое время непременно поинтересовался бы, нет ли там чего замечательного. Но сейчас даже самые молодые и любопытные так измотались и так много перенесли, что удовлетворялись жаром пламени, относительным покоем, неподвижностью вытянутых ног и тем, что ветер не задувает в их временное пристанище холод и дождевые капли. Они сидели и лежали на просохшем песке вокруг огня, тяжело подремывая или бездумно глядя в костер. Их осталось 9. Хотя «осталось» – не вполне точное слово. Не все знали друг друга давно. Старый состав отряда менялся с ходом войны. Из него выбывали убитые, зато присоединялись новые. Трое примкнули перед самым концом, но ветераны уже успели с ними как следует познакомиться за долгую и совершенно безумную дорогу. Тем более, что эти трое оказались того же поля ягодами. Ни офицерами, ни инженерами, которых в последнее время приходилось часто встречать, ни алхимиками, которых тоже попадалось немало. Простыми трудягами войны, с маской для клинка, без претензий на что-либо, кроме навыков выживания и ведения боя. Вероятно, из-за этого их легко приняли и быстро стали считать своими. Наемники всегда издалека видят наемников. Их отряд попал в худшую переделку, какую только может себе представить живущий одной войной. Чужой лорд, который нанял их, погиб. Армия, в которую они в свое время влились, была разбита. Отряды победителей охотились за уцелевшими побежденными, разыскивая и уничтожая остатки разбитой армии. Им удалось спастись по двум причинам. Первая из них представлялась чистым везением. Вторая – все-таки даже сейчас одинокие, смертельно уставшие, давно голодные на совершенно чужой им земле, они воевали лучше своих врагов. Они воевали лучше всех. Им не было равных в войне. Каждый из них стоил минимум троих чужаков любой другой расы. Возможно, поэтому вражеские историки традиционно называли неисчислимыми ордами их небольшие мобильные группы. Они знали, что не виноваты в поражении. В любой войне бывают неожиданные переломы, вызванные неравенством оружия и возможностей. Страх перед их расой объединил их старых врагов. Удача повернулась к наемникам спиной, но они никого не ненавидели сейчас. Ненависть забирает слишком много сил. Шел 5-й день после того, что человеческие летописцы уже успели назвать «великой победой у Серебряной реки». Снаружи, между тем, наступила холодная сырая темень дождливой ночи самого конца лета. Постепенно почти все беглецы погрузились в сон. Бодрствовали двое. Первого мучила рана, не настолько тяжелая, чтобы бессилие гасило разум беспамятством, но нанесенная особым оружием, а оттого необыкновенно болезненная. Наконечник стрелы вырезали, но плоть вокруг разреза воспалилась и почернела. Боец, самый юный в их отряде, называемый в обиходе просто «мелким», сидел, поджав под себя ноги, покачиваясь, зажмурившись и зажимая ладонью рану в левом плече, обмотанную случайной тряпкой. Его лицо, слишком бледное, с более чем когда-либо заметной прозеленью кожи, блестело от испарины. Жесткие и мокрые черные волосы прилипли ко лбу. Хотелось стонать, даже кричать. Честь велела молчать. И боец вел тихий поединок с болью и самим собой. Второй был куда старше. Он уже считал лета на четвертом десятке, а это не шутка для живущего войной с самого детства. То, что наемник столько прожил, прекрасно его рекомендовало как профессионала в этой сфере деятельности. Отряд не мог это не признать. С некоторых пор старый боец служил им командиром и вожаком. Многие даже относились к нему как к старшему родичу. На этой войне его имя звучало как «Клык смерти». Многие амбициозные вояки пошли бы на что угодно, чтобы остаться под таким именем в памяти товарищей. Но сам Клык считал глупым подобного рода амбиции. Для него имело смысл лишь то, что имело вес. К примеру, ответственность за младших и необходимость сторожить их сон. Младшие безобразно расслабились на отдыхе, забыли об опасности, заслуживали трёпки. Но Клык слишком хорошо понимал происходящее, чтобы злиться всерьез. «Сопляки устали», – думал он. «Не соображают, что еще живы, а потому не охраняют свои жизни. Начнут соображать, когда отоспятся. Тогда и поговорим». Сам Клык давным-давно научился бороться со сном, что компенсировалось мгновенным засыпанием в каждую случившуюся безопасную минуту. К тому же сейчас он отвлекся от сна приведением в порядок личного оружия. Любой из врагов передернулся бы от отвращения, рассматривая снаряжение Клыка. Его сородичи истово презирали все, кроме жесточайшей функциональности. Клык, верный обычаям, брезговал блестящим побрякушкам, заменявшим оружие врагам. В его понимании клинок предназначался для убийства и должен был быть идеально приспособлен к нему. И все. Из-за этого один взгляд на его ятаган из темной стали, лишенной блеска, чтобы блик не выдал бойца в темноте, с лезвием чудовищной остроты, с рукоятью, обмотанной тонким ремешком, вызывал у чужака оторопь. Клык ухмылялся, со сдержанной страстью касаясь пальцами ухоженного клинка. Меч был его слабостью. Любой панцирь под удачным ударом разлетался, как ореховая скорлупа, а тело противника легко рассекалось пополам, наискось, от шеи до бедра. Жаль, что здесь нечем убрать едва заметные зазубрины на лезвии. Можно только очистить его от чужой крови, пока есть время. Оттирая пятна, похожие на ржавчину, Клык не думал о тех, кому принадлежала эта кровь. Его мысли занимали те, до кого так и не удалось добраться. Истинные враги. Настоящие. Настоящие враги не появляются на поле боя. Они действуют совсем иначе, без риска для себя. Наверняка. Чужими руками или, как давеча, посредством сверхъестественных сил. В любом случае, вмешивая в честную войну грязные чары. Ведьмаки. Эльфы. С эльфами Клык до сих пор близких сношений не имел, узнавая об их участии в игре по тому, как ломался под их злой волей нормальный порядок вещей. Как, к примеру, горная речушка, очень удобная для плотины с генераторами громовых сил, превратилась в кипящий поток, уничтожила плоды многомесячного труда, унесла больше жизней, чем генеральное сражение. Наводнение просто так? Не бывает наводнений просто так. О любых нормальных событиях вроде наводнений, лавин, землетрясений сородичи Клыка узнают первыми, раньше людей узнают. Кто может заставить реку изменить собственную сущность? Вероятно, те самые существа, кто кого угодно заставит изменить себе. Владеющим неестественными чарами для подобных дел большого ума не надо. Для этого наводнения они уничтожили горное озеро, обрушили вниз, и плевать им на любые последствия. Не их неприятности, а люди снова в восторге. Люди всегда в восторге от шикарных эффектов. Люди никогда не могут сходу рассмотреть за шикарным эффектом его изнанку. Тот осадок на дне котла, который им, людям, оттирать, когда эльфы уйдут с пира. А сородичи клыка видят слишком хорошо. Они не ведутся на ложь. Чары могут убить, но не обмануть настоящих аршей, как они сами звали себя. Или ирчей, по-эльфийски. Для людей их раса называлась гоблинами или орками. Мелкий подал голос именно тогда, когда клык счел его уже заснувшим. «Слушай, старик», — сказал он сипло, открыв глаза и глядя на вожака умоляюще. «У тебя остался бальзам? Дай мне». Клык перехватил и зашвырнул на дно души мгновенную вспышку жалости к мальчишке, еще не научившемуся держать себя в руках. «Бальзам кончается», — отрезал он, отложив ятаган и теперь очищая от чужой крови наконечники оставшихся стрел. «А среди нас есть кое-кто, кому хуже, чем тебе. Тебе просто больно, а от боли не дохнут. Прекрати уже выть». Мелкий смущенно замолчал. Он отследил направление взгляда клыка и теперь испытывал сильный стыд. В крохотной естественной нишке лежал, свернувшись клубком, вьюга, старый боевой товарищ клыка. Для мелкого было нерешаемой загадкой, как вьюга вообще мог бежать вместе с отрядом столько миль, не отставая и не сбивая дыхание. В последнем отчаянном бою он получил 2 удара мечом, от такого чаще всего умирают на месте. Теперь на вьюге не было панциря, тащить который на себе у раненого не хватало сил, а рубаха насквозь пропиталась кровью. Глубокие раны на плече, у шеи и под ребрами стягивали заскорузлые от крови тряпки. Мелкий мог только догадываться, какова физическая сила вьюги и с какой невероятной цепкостью он держится за уходящую жизнь. Возможно, лишь остатки обезболивающего бальзама, бережно хранимые клыком, позволяли вьюге следовать за командой, чтобы не умереть среди врагов. Мелкий подумал, что вьюга спит, но тот впал в темное беспамятство, как только его воля перестала заставлять тело двигаться. Рядом с ним, у самого огня, сидя, прислонившись спиной к стене, открыв рот и всхлипывая во сне, пристроился закадычный приятель самого Мелкого. Молодой боец по кличке Красавчик, любимчик женщин, который доселе отличался просто фантастическим везением. В лучшие времена Мелкий, глядя на него, порой испытывал нечто вроде досады, вызванной, вероятно, легкой завистью. Вальяжный шарм, мускулы не хуже бычьих, движения одинаково легкие в бою и на марше, чудная реакция, позволяющая ловить стрелы в полете, и так достаточно богатые подарки судьбы. Чего б еще желать? А Красавчик к тому же был действительно мил внешне. Мил редкостно. Даже инженерши таяли, не говоря уже о простеньких боевых подружках. Еще бы. Не у всякого такие крупные уши. На острых кончиках жесткая шерсть чуть ли не кисточками. И волосы он специально завязывает сзади шнурком, чтобы уши не закрывали. Разумеется, чтобы случайная девочка, бросив случайный взгляд, представила, как укусит его за это ухо. Лицо лоснится, кожа темная и гладкая, с явственной прозеленью. Нос, правда, маленький, зато подбородок выдается далеко вперед. Нижняя челюсть жестко очерчена, и великолепные белые клыки на добрых полмизинца выступают над верхней губой. сногсшибательная ухмылочка. И узкие, острые глаза, редкостного, совинного, золотисто-желтого цвета. Конечно, любая потянется обнюхать. Просто живется с такой внешностью. Волей-неволей позавидуешь, когда так хорош бродяга. Был. Команда еще по-прежнему, по старой привычке, звала его красавчиком. В самом скором времени это имя поменяется на одноглазого. Только благословенная реакция спасла бойцу жизнь. Он отпрянул от удара в последний миг, и чужой клинок не рассек его череп надвое, а только скользнул по лицу, от середины лба до скулы. Милейшая физиономия превратилась в опухшую, черно-красно-зеленую маску с багровой бороздой через скулу и бровь, с зияющей красной дырой на месте вытекшего глаза. Мелкий хорошо представлял себе, что чувствует его друг. На марше красавчика то и дело начинало рвать. Время от времени он едва не падал, виновато усмехаясь. «Башка закружилась». Но о бальзаме даже разговора не заводил. Если, мол, глаз выбили, то новый не вырастет. Вообще команду сильно потрепали. Только крыса с пыреем совсем целые. У всех остальных что-нибудь доболит, думал мелкий. Вот хорек заметно хромал, лодыжка распухла. Пауку клык левый локоть вправил, а спят, будто им и ничего. Оглядывая спящих бойцов, мелкий думал, какое чудесное везение выжить в подобной переделке. Особая милость судьбы и матери земли. Раны действительно пустяки, думал он, отвлекаясь от тошной, нестерпимой боли. Раны залижем. Поживем где-нибудь в тихом месте, где можно охотиться, где есть речка. Каждый день жизни – подарок. Хорошо-то как. Вот у меня плечо болит, и дивно, что я это чувствую. Дымились бы мои кости в их поганом костре, небось ничего бы не болело, и ничего б я больше не чувствовал и не понимал. Вот это была бы жалость. «Нет, хорошо», – размышлял мелкий, стараясь не разгонять движениями пробивающуюся сквозь боль теплую сонную истому. «Ишь, как шпилька спит. Завтра скажу ей, что она пахнет приятно. Давно пора сказать. А то она и не смотрит в мою сторону. Ребенком считает, что ли. Левый клык ей выбили, чуть не плакала дура. Будто это так уж и важно, иметь смазливую рожу. Ее и без клыка кто угодно согреет. Сама она – огонь, девчонка. Стрелу стрелой рассекает. Ну, рукопашная, конечно, тяжела для женщин. Силенки у них не те все-таки. Хотя против людей хватает. Люди сравнительно с нами слабаки. Человеческие женщины, к примеру, вообще никогда не воюют. А эльфийские – тем более. Хотя их самки, если верить слухам, вовсе ничего не стоят и ни на что не годятся. Мелкий невольно ухмыльнулся в полудреме. Наши лучше всех. Наши сильные, везде пройдут. Наши бояться не умеют. Вон эти, пырей и крыса. Интересно, издалека пришли вместе? Издалека, небось, и все с боями. Шикарная парочка. «Спят в обнимку», – подумал он грустно. «Вдвоем теплее». Крыса моложе шпильки, но и худее. Лицом куда проще, на язык остра и никого не подпускает близко, только с пыреем и греется. Кстати, надо будет у пырея спросить, где это он так навострился метать ножи, загляденье смотреть. И дерутся спина к спине. У шпильки мускулы на ногах, как у горного оленя. Вот интересно, если лизнуть ее в ухо, что она станет? Голова мелкого свесилась на грудь, но он видел не песок, освещенный костром, а глубокое горное небо с размазанными ветром облаками. Молодая Арша с кисточками жестких шерстинок на очаровательно оттопыренных ушах, скуластая, с зелеными глазами, подруга Грёза. Немного шпилька, немного крыса, немного случайная подружка в крепости убитого лорда, немного мечта без примеси, ухмылялась ему, мелкому, давая в подробностях рассмотреть прекрасные клыки, которые хотелось тут же облизать. А кругом рос орешник и цвели нарциссы. Но мелкий не мог позволить себе спокойствие. Всюду притаились лучники. К тому же он чувствовал, что вот-вот с небес обрушится ревущий поток грязной воды и затопит Аршу, его, горы до вершин и весь мир. Больно время отошло в сторону, давая место тревожному сну. Тишина стояла всю ночь. Добрая тишина земли, необитаемой никем, кроме диких зверей. Ветер выл между камней, дождь шуршал, трещали догорающие сучья в костре. И все это были хорошие звуки, добрые, безопасные звуки. Под такие звуки приятно спать, отпустив нервы всласть и в волю. Небо в проломе камня начало сереть, потом побелело. Шел пасмурный день, но дождь утих, резко пахло сыростью, мокрым песком и зеленью. Костер догорел. Зала остывала, стало холодно. Бойцы начали просыпаться от холода стынущего камня, который пополз в их утомленные тела. Красавчик с просонья ткнул себя кулаком в выбитый глаз, скрипнул зубами и выругался. «Задница демона! Никак не запомню!» Шпилька хихикнула. «Не ори, придурок! Вход в чрево мира всегда рядом. Услышит тебя демон какой-нибудь, мало не покажется. Вот и окажешься как раз у него в заднице. Через пасть». Красавчик оскалился и обозначил стремительную атаку. Шпилька шарахнулась назад, наступила на только что проснувшегося паука. Тот мгновенно сгреб ее в охапку и закопался носом в волосы. «Тепленькая!» – проурчал он восторженно и укусил ее за шею. «Моя вкусненькая!» Шпилька выкрутилась стремительным движением и в течение чрезвычайно малого времени успела укусить паука за щеку и врезать ему кулаком под ребра с радостным воплем. «Что, съел? Не подавись, худоба!» Наблюдавшая поединок крыса в восторге издала воинственный клич, от которого подскочили Мелкий и Пырей, стряхивая остатки сна. Хорек, протирая глаза и шмыгая носом, проворчал. «Эй, сволочи! О жратве ни слова!» «А я бы поговорил о жратве», — сказал красавчик печально. «Ага», — подхватила Шпилька. «О конине с чесноком», — добавил Мелкий. «И ржаными сухарями». «И пивом». «И чтоб вам полопаться, гады!» — фыркнул Хорек и швырнул в красавчика головешкой. «Другой темы нет. Я сейчас сдохну от этих ваших излияний. Размечтались». Ему ответили взрывом хохота. Клык с удовольствием отметил, что бойцы за ночь вправду отдохнули и опомнились, уже не похожи на трупы, по инерции переставляющие ноги, следовательно, способны о себе позаботиться. Его перестала занимать рана Мелкого. Если боец начинает смеяться и болтать о жратве, значит, быстрее всего выживет. Если удастся раздобыть жратву, конечно. Теперь Клыка тревожил вьюга, который даже не попытался подняться, только еще больше скорчился, будто надеялся согреться в ознобе. «Вот», — подумал Клык, — «вот старые бойцы. Пока опасность и риск, что-то ведет, откуда-то силы берутся огрызаться на судьбу. А стоит расслабиться, и кончена жизнь наша». Пока молодые бойцы пытались согреться шутливыми потасовками, Клык подошел к вьюге и уселся рядом. Зарылся пальцами в его волосы, повернул к себе осунувшееся лицо с запавшими глазами в черных тенях. «Чего разлегся, урод?» — сказал, повысив голос, нарочито хмуро. «Дрых мало. Вставай давай». «Отвали, Клык», — прошептал вьюга. «Отвали, не мешай. Она идет». «Она идет в болото», — фыркнул Клык, никак не желавший расстаться с Надеждой. «Дай посмотреть, как заживает». И вытащил из торбочки, подвешенной к поясу, банку с остатками бальзама. «Не трать». Вьюга шевельнулся, отстраняясь. «Без толку». Вокруг, между тем, собрались притихшие бойцы. Вьюга заметил это, рявкнул из последних сил. «Шли отсюда! Подыхающего не видели!» Команда переглянулась. Умирать стыдно, особенно так, от раны. Смерть – это слабость и тень страха, оскорбительная для бойца. Если бы у Вьюги хватило сил, он ночью ушел бы из пещеры, чтобы умереть подальше от друзей и спрятать слабость, страх и свой безобразный труп от их глаз. Все понимали, как он теперь жалеет, что не смог этого сделать. Бойцы расселись вокруг, ухмыляясь, обозначая спокойное знание, что слабость в смерти – не позор, а обычный порядок вещей. Хорек ткнул Вьюгу кулаком в колено, надеясь, что удар не отдастся в ране, показывая, что все идет по-старому. Шпилька лизнула умирающего в щеку. «Не дергайся», – сказал Клык. «Все путем. Мы тебя закопаем. Но потом. А пока, глядишь, и обойдется». И принюхался к ранам друга, все-таки надеясь на лучшее, вопреки очевидности. Запах не обрадовал, но Клык начал демонстративно откручивать крышку банки. Вьюга ухмыльнулся дрожащими губами. «Дураки. Когда подохну, мое мясо мне больше не понадобится. Стрелы к Клыку, меч к Красавчику, нож Харьку, арбалет Шпильке, что еще? Башмаки Пауку, а ремень пусть Мелкий возьмет. Больше вроде бы ничего нет, а мясо ваше общее», — закончил Вьюга. Команда переглянулась. Все глаза блестели лихорадочным голодным блеском, все скулы обтянуло натуга, но никто даже рта не раскрыл, только Харек отрицательно мотнул головой. Здесь, в сравнительно безопасном месте, можно избежать крайних мер. Или попытаться избежать, если выйдет. «Может, оленя убьем?» – шепнул Красавчик. «Здесь есть, где его закопать». Клык кивнул. «Ясно. Все. Закопаем, без вопросов. Глубоко, чтоб медведи не разрыли. Никаких костров. Честно сгинешь и будешь земля. И когда-нибудь потом возродишься из земли, как все». Вьюга успокоенно вздохнул. «Глупо, но хорошо», — пробормотал он, закрывая глаза. «Ну все, я устал. Ну, отойди. Да отойдите вы. Пустите ее». Невозможно и жестоко было глазеть дальше. Вьюга не смог сам спрятать свою агонию от глаз товарищей. Надо же помочь ему хоть в этом. Бойцы отошли и расселись у кострища, спинами к Вьюге, инстинктивно прижимаясь друг к другу. Почти любые слова в такие минуты – вранье. Прикосновения гораздо честнее, и прикосновения говорили очень ясно. Мы остаемся, а он уходит. Клык судорожно вздохнул, сжав кулаки. Красавчик тронул его за плечо. «Сейчас кончится, и все. Больше болеть не будет». Клык ответил одним движением губ. «Долго. Помочь ему?» — тихо спросил паук, на треть вытащив из ножен кинжал. «Он сам хотел», — сказал Клык. «Он ее уже чует. Сильный. Ах ты, будь оно все неладно». Но они сидели еще очень долго, не шевелясь, окаменев лицами, пока хриплое дыхание сзади не захлебнулось и не оборвалось. Солнце уже поднялось высоко и просвечивало сквозь серую муть туч тусклым белесым кругом, к когда Клык, Хорек и Паук закончили копать могилу на горном склоне. Ножи безупречной темной стали резали влажные и упругие пласты земли, переплетенные корнями, легко, как свежий хлеб. Камни вытаскивали руками. Остановились лишь, когда лезвия наткнулись на сплошную скалу. Яма получилась в 2/3 орочьего роста. «Здорово вышло», — сказал Хорек, вытирая пот с лица и садясь на краю могилы. «Господину Боя впору». «Ага», — отозвался Клык. «Повезло. Хуже нет, если сожгут. А люди-гады обычно так и делают с трупами. Им фиолетово. Свои, чужие». «Ну, какая разница? Все равно в итоге будешь земля». «Да уж, итог. Все равно, что с Барлогом пообниматься. Очень приятно, когда чужие пялятся на твои горелые кости. Нет уж, спасибо за такую любезность. Пусть мое мясо лучше бойцы бы съели, чем вот так, как полено в костер. Хоть не без пользы». Паук обтер лезвие ножа и бережно вложил его в ножны. Потом вытянул вперед ладони, растопырил пальцы и удивленно на них посмотрел. «Клык, гляди, у меня руки трясутся, как у человека с перепою. Смешно». И вид у него при этом был совершенно растерянный. «Это с голоду», — сказал Клык. «Всего ничего копали, а вспотели. Это тоже с голоду. Такое я уже видел. День холодный, а жарко. Это бывает. Когда что-нибудь сожрешь, будет легче, увидишь. Пойдемте, вьюгу заберем». С мертвым остались только Шпилька и Мелкий. Они сняли с вьюги снаряжение, завещанное бойцам, и перевернули тело на живот. Было решительно нечем прикрыть его лицо от случайных взглядов. Теперь Шпилька собирала у входа в пещеру прутики и щепки, еще влажные от прошедшего дождя, а Мелкий снова сидел, скрутившись в узел и зажимая плечо. Клык про себя ругнул судьбу, а вслух спросил: «А остальные где?» «Пошли жратву поискать», — сказала Шпилька. «Красавчик вверх по склону, а Пырей с крысой вниз, туда, в лес». «Хорошее дело». Подняли отяжелевшее тело, дотащили до могилы, опустили на дно ямы так осторожно, как сумели, засыпали землей и кусками дерна, отметили холмик серым продолговатым камнем и присели отдохнуть от этой непосильной работы. Клык отряхнул руки от земли, потом вымыл в лужице, стоящие в углублениях между камней, достал банку с остатками бальзама, подошел к Мелкому, дружески съездил ему по уху. «Давай, показывай свою царапину. Не надо нам больше экономить». Пырей собирал улиток. Крыса грызла их, как семечки. Раскусывала скорлупу, выбирала языком и клыками слизняка, а остатки ракушки выплевывала. Пырей приносил их ей в пригоршни. Улитки во множестве ползали по листьям какого-то водного растеньица на берегу неглубокого то ли озерца, то ли болотца. Сам съедал штучку-две из каждой горсти и чувствуя мучительную, сосущую боль в желудке. Он тихо гордился собственной самоотверженностью. Крыса губами взяла у него с ладони очередную улитку и легонько укусила его за палец. «Вкусные!» «Как дома!» Пырей ухмыльнулся, ткнулся носом в ее нос. «Грибов нет». «Ну, на нет и суда нет». «Пахнет так, то ли оленями, то ли коровами». «Пошли посмотрим», — оживился Пырей. «Если что, мы с тобой тушу не дотащим, но мясо нарежем, а?» «Подожди, я посижу». Крыса выплюнула последнюю ракушку, уселась на поваленное дерево и поджала ноги. Пырей устроился рядом. От крысы исходило мягкое тепло. За последнее время она так отощала, что стала похожа на мальчишку-подростка, но была по-прежнему прелестна своим ширококостным и угловатым крепким телом. Еще до бойни и наводнения у Серебряной реки холоп лорда, человек и идиот, как большинство людей, насмешливо спросил Пырея, как орки делают детей, если их мужчины тискаются друг с другом, и показал на крысу. Люди лорда, этого неудачливого насмешника, потом так и не нашли. Еще бы. Кости, компания Пырея, завязала в одежду вместе с парой камней и зашвырнула в реку, выбрав местечко поглубже. Ураган еще съязвил, что для такого скудного ума мозгов у придурка оказалось многовато. Но вообще-то, для людей это дурь обыкновенная. Им ничего не стоит спутать молодую женщину Аршу на 5-м месяце беременности с мужчиной. Они слишком привыкли, что их собственные самки в такое время напоминают стельных коров. Но это не значит, что они могут безнаказанно оскорблять чужих подруг. Пэри прижался носом к шее крысы и принялся внюхиваться в ее теплый запах, похожий на запах чистой кошки. Крыса засмеялась. «Хочешь меня, да?» Пырей укусил ее за плечо, потом за мочку уха. «Я тебя всегда хочу, но тут опасно греться. Пойдем осмотримся, потом в пещеру поднимемся. Лучше там. Том ребята прикроют, если что. Ты отдохнула?» Крыса потянулась и встала. «Хорошие ребята», — сказала она, раздувая ноздри в поисках оленьего запаха. «Жалко старого. Он мне в крепости как-то яиц принес, целую миску, не знаю, где взял. И говорит, пахнешь двумя парнями, одним снаружи, другим внутри». Пырей сочувственно ухмыльнулся. «Чувствительный был, точно. Везет некоторым. А я вот не чую, чтобы у тебя запах сильно изменился. То есть изменился, конечно, но непонятно как-то». Крыса фыркнула. «Ты боец, зверь, а не нюхач. Ты лягушку под листом не чуешь. Тебе надо бадью эльфийских духов под самый нос, чтобы ты унюхал. Да и то ведь скажешь, кажется, чем-то таким потянуло». «Ох ты!» Крыса пискнула и понеслась по тропе, легко перепрыгивая корни и бурелом. Пырей ринулся за ней. Она уворачивалась стремительными резкими движениями, пряталась за деревья, но в конце концов то ли потеряла бдительность, то ли дала себя поймать. Пырей прижал ее к шершавому влажному стволу. Крыса вцепилась коготками в его шею и несколько раз быстро укусила в щеки и угол рта. И Пырей забыл обо всем на свете, о давнем голоде, об опасности, за этой чудесной маленькой болью, за восхитительной игрой, на которую так давно не оставалось ни времени, ни сил. Вероятно, эта возня завела бы Аршей далеко, но порыв ветра вдруг донес такой явственный запах еды, что оба невольно замерли и принюхались. Крыса облизала губы и шепнула, снизив голос до беззвучия. «Молоко! Чуешь, зверь? Молоко, чрево мира!» Пырей сглотнул, разжал руки. Крыса скользнула вперед, и через миг оба крались сквозь кусты тщательнее, чем крадутся, выслеживая опытного врага, не шелохнув ни один лист, не хрустнув ни одной веткой. Лес между тем поредел. Кустарник обрамлял обширную лужайку. На лужайке паслось стадо коров, голов 12. Арша посмотрели друг на друга. «Рядом люди», — сказал Пырей одним движением губ. «Деревня. Что будем делать?» Крыса оскалилась. «Уведем корову. Коровы ручные. Они идут, куда зовут. Здорово. Искать будут. Кто? Люди? Деревенские? Да волки ее съели, и все. Не перестраховывайся. Крыса, смотри, сторож. Пастух, подумаешь?» Крыса сморщила нос. «Проверим». Прежде чем Пырей успел возразить, его подруга просочилась сквозь кусты, как струйка дыма. Ему больше ничего не оставалось, как последовать за ней. Минуты за три бойцы обогнули поляну и подобрались к пастуху на расстояние броска дротика. Обстановка на поляне за это время не изменилась. Коровы все так же неспешно щипали траву, а деревенский мужик, волосатое чудище, обросшее везде, кроме тех мест, где волосы украшают внешность, хлипкое, курносое, красномордое, в пасконной рубахе и полосатых портках, дремал, выставив к небу босые грязные пятки, и мухи кружились над его раздинутой пастью. «Спит», – показал Пырей, приложив ладонь к щеке. «Долго проспит», – ухмыльнулась крыса, бесшумно вытащив нож. Пырей взял ее за руку и вложил ее кинжал обратно в ножны. «Волки сонную артерию ножом не режут. Пусть спит. Пойдем». Они отступили на исходные позиции, присматривая во время этого маневра подходящий объект для боевой операции. Объект быстро отыскался. Гладкая черно-белая корова с чистым выменем неторопливо объедала кусты прямо напротив тропы, ведущей в горы. Крыса протянула к ней руку и погладила по морде. Корова неуверенно принюхалась. Арша пахла совсем не так, как ее хозяйка, но намного лучше, чем хозяйка. Знала, где у зверей чувствительные места, и ее прикосновения, похоже, показались корове приятными. Крыса сорвала цветок кипрея и протянула корове. Пока та жевала, Пырей набрал целый букет, и букет показали объекту уже с тропы. На тропе крыса накинула на коровью шею веревку Пырея. К концу веревки крепился якорь-крючок для закидывания на стену или на дерево, но он ничем не помешал. Крыса вела корову за собой, стараясь не тащить, только чуть-чуть направляя ее движение. А Пырей носился туда-сюда, собирая траву по коровьему вкусу. Оба надеялись, что деревенские следопыты, даже обнаружив следы коровы, не найдут на лесной подстилке следов подкованных башмаков. Но, строго говоря, в горах это уже было не так уж важно. Бойцам, не рискнувшим спуститься по склону вниз, не слишком везло в охоте. Клык и Хорек подстрелили пару сусликов, из которых выпили кровь, а мясо съели сырым, прочие собирали улиток, поймали несколько лягушек да надергали дикого чеснока, благословенного всеми силами земли. О чесноке еще мудрейший темный пламень лет 300 назад говорил, что он прогоняет любую заразу, представляет собой первейшее средство против эльфов и довольно эффективную меру против большинства людей. А венок из чесночных цветов, как известно, помогает от нечистых чар, от наведенных снов и от дурных мыслей. Правда, без мяса и хлеба этого полезного овоща особенно много не съешь. Так что бойцы были в сущности еще очень голодны, потому крысу и Пырея, сопровождающих корову, встретили восторженными воплями. К их прибытию в пещере уже собрались почти все, только красавчик запаздывал, оттого ему и не досталось молока. Когда же молоко было выпито, разразилась небольшая, но бурная дискуссия насчет дальнейшей коровьей судьбы. Всем, разумеется, хотелось бы, раз представилась такая потрясающая возможность, съесть корову живьем, споров ножом и задрав шкуру у нее на бедрах и вырезая горячее мясо маленькими полосками. Лучше вообще ничего нельзя придумать. У бойцов просто слюни капали от предвкушения. Но Клык, которого поддержали Хорек и Шпилька, запретил такое угощение с развлечением наотрез. Вой коровы в горах будет слышен миль на 10, демаскирует пещеру, и все население окрестностей сюда сбежится. Голос разума услышали. Корова была убита стремительным точным ударом, так что не успела издать ни звука. Бойцы сначала пили и слизывали кровь, а потом развели огонь и устроили пир. Более скромный, чем хотелось бы, но все равно потрясающий. Корову успели уже ободрать наполовину. Костер горел ярко и высоко, и бойцы вовсю угощались, когда в пещеру вошел красавчик, а вместе с ним едкий, приторный и довольно неприятный для большинства аршей запах. «Мясо жарите», — сказал красавчик весело. «Здорово, я с вами». Он положил у входа в пещеру большой лопух, на котором красовался здоровенный кусок. «О, тень Барлога!» — фыркнула Шпилька. «Ты что, это есть будешь?» «А что это вообще?» — сморщился Хорек. «Гадость какая-то». «Это мед», — сказал Клык. «Он бывает от пчел. Они собирают его в гнездо. И не есть сопляки, а прекрасная вещь для сложных ран. Дырки от эльфийских стрел, к примеру, латает на раз и всякую дрянь вытягивает. Молодец, что принес, пригодится. Иди сюда. Пчелы не зажалили?» Красавчик самодовольно ухмыльнулся. Уселся рядом с коровьей тушей, отрезал кусочек мяса, съел его сырым и отрезал другой, побольше, чтобы обжарить. Держа мясо над огнем, сообщил. «Мать говорила, пчелы не любят дыма. Они разлетаются или сонные делаются. Не трогают, короче. Мать мне как-то дырку как раз от эльфийской стрелы залечила медом. Правда, говорит, когда намажешь, жуткое дело, но потом быстро легчает. Слышь, мелкий, тебе тоже хватит». «Как-то неохота мне мазаться этой дрянью», – пробормотал мелкий с набитым ртом. «Потом посмотрим». «Твоя мать была крутая, да?» – спросил паук, жуя. «Моя мать была зеленая змея», – сказал красавчик гордо. «Второй клинок клана. Круче скальной стены. Ты бы видел, как рубилась. А выглядела... статую госпожи Боя в холодных пещерах, знаешь?» «Я не оттуда», — сказал паук. «Я из полуночных нор. Чеснока хочешь?» Красавчик кивнул, облизнул окровавленную ладонь и протянул за чесноком. Когда много еды, поговорить можно и потом. Бойцы ели весь остаток дня. Они наполнили фляги водой из ручья, но пить все равно ходили к проточной воде и пили, лежа на берегу, пока не захватит дыхание. Вечером сделали перерыв для развлечения, самого веселого и полезного свойства. Поймали мелкого и намазали его рану медом. Судя по его реакции и словам, которыми он комментировал происходящее, красавчик не соврал. Процедура действительно не доставляла удовольствия, не бальзам использовался. Но судя по тому, как моментально пропала зловещая чернота, мед сработал замечательно. Поэтому брань мелкого вызывала только дружный хохот. Свою рану красавчик намазал медом сам, поэтому над ним не смеялись. Шпилька даже лизнула его в здоровую щеку, чтобы скрасить жизнь. Красавчик притянул ее к себе с печальной ухмылкой, спросил. «Будешь греть одноглазого, а?» В ответ шпилька укусила его за подбородок и сказала, что боец – не древняя статуя в холодных пещерах, а потому красота у него не главное достоинство. А потом тронула языком то место, где когда-то рос Клык, и расстроилась, вопреки собственному аргументу. «Будем греться, красавчик. Кому мы еще нужны-то? Ты одноглазый, а я беззубая». Паук и Мелкий принялись возражать, устраивая возню. Крыса и Пырей, ощущая себя в безопасности среди своих, наконец нашли момент для забав и были так милы, что невозможно оказалось не смотреть в их сторону. Клык вырезал боевым ножом из случайной деревяшки уморительную перекошенную харю. Зевал и слушал болтовню оттаявшего и наевшегося хорька, своего последнего уцелевшего товарища из тех, с кем пришел сюда, на юго-запад, со своей дальней родины, берегов Серого озера. Всем в тот вечер казалось, что они уже дома, что пещера – часть какой-нибудь разветвленной подземной системы, принадлежащей клану Каменного Рога или Полуночных Нор. Дозорные выставлены, и во всем мире покой. О дозорных и впрямь пришлось позаботиться. Впрочем, те, кто караулил спящих, отлично развлекались едой, а свободные просыпались, чтобы еще поесть и попить, или выскочить из пещеры по нужде. Ночь пришла холодная, но сытым бойцам, спящим у тлеющего костра, казалось, что возвращается настоящее лето. Следующим утром дождь лил, как из ведра. Пещера отсырела и пахла водой, но казалась удивительно уютной. В костре еле тлели со вчерашнего вечера два полена, сложенные концами, чтобы чуть-чуть просушить воздух. Шпилька и крыса набросали на них остатки хвороста. Бойцы лениво валялись на песке около костра и вели неторопливые утренние разговоры. Уходить из пещеры в сильный дождь не хотелось. Самые вкусные части коровы, вроде печени, сердца, мозга, вымени и окороков, разумеется, закончились еще вчера, но осталось еще немало мяса и мозговые кости. Все бойцы понимали, что их ждет непростое и непредсказуемое будущее. Здесь, в этой юго-западной горной стране людей, теперь совершенно невозможно не только найти работу, но и просто открыто путешествовать. Смугло-зеленая кожа Арша и его коренастая длиннорукая фигура действовали на местных жителей, как красная тряпка на быка. Появление бойцов вблизи любого поселка чревато стычкой. Кроме местных поселян, из которых солдаты не лучшие, чем из дерьма железа, всюду рыскают отряды королевских стрелков. Не слишком опасные, но все-таки довольно умелые вояки. Но хуже всего мирный договор, заключенный местным королем с эльфами. Теперь рыцари королевы Маб шляются по всей стране безнаказанно и не прячась, действуя с королевскими стрелками заодно. Если нарваться на эльфийский патруль, будет бойня. Обоюдная. Насмерть. Этих надо признать достойными противниками. Неплохие в рукопашной. А лучники вообще непревзойденные. И даже сравнительно легкие раны от эльфийских стрел могут быть смертельны от заражения крови, будто неистовая ненависть убивает не хуже яда. Учитывая все это, никто не рвался покидать пещеру. Сравнительно безопасное, сравнительно комфортное убежище. Как-то не сговариваясь, бойцы приняли общее решение. Денек посидеть в тепле, дать отдохнуть ногам, спокойно доесть мясо, поболтать, может еще и дождь переждать, а уж завтра двинуться в путь. Прежде чем красться по лесам, кишащим мерзкой магией, или пробиваться с боями на северо-восток, на родину, или по крайней мере в те места, где люди настроены к аршам нейтрально, надо дать хорошую передышку напряженным нервам и перегруженным мышцам. И мясо переварить, кстати. Дремали, просыпались погрызть хрящи с костей и выпить водички, снова погружались в полудрему. Клык по давней привычке вырезал из сучка носатую рожицу с коровьими рогами и хамской беззубой ухмылкой. Мелкий несколько наладил отношения со шпилькой, сидел рядом, обнюхивал ее волосы и шею, покусывая за уши. И она его не гнала, хоть и не отвечала особенно. Пырей с крысой, утомленные забавами и едой, спали в темном уголке. Красавчик и паук слушали хорька. Мало кто сходу принимал хорька всерьез. Этот боец был старым другом и почти ровесником клыка, но рядом с ним казался много моложе и выглядел уморительным задохликом. Худой и маленького росточка, плечи узкие, какой-то нелепый хохолок над физиономией. Непонятно, безобразный или трогательный. Нос острый, скулы острые, подбородок острый. Глаза слишком большие и почти бесцветные. А клыков из-под нижней губы почти не видно. Не смешно ли, действительно? Если бы такое лицо не было выразительным и подвижным, любой бы прямо сказал: «Урод и ничего больше». Но именно хорек имел на удивление обманчивую наружность. Вместе с Клыком, Вьюгой и такими прославленными бойцами, как Шершень и Тень, маленький задохлик участвовал в 9 компаниях. Потрясающий лучник, Он бывало выбивал стрелой оружие из рук врагов, убивал в глаз или в переносицу, а в мирные минуты наспор всаживал 4 стрелы одну в другую. Никто не понимал, откуда у хорька берутся силы на отчаянные фехтовальные поединки. Но все, рубившиеся рядом с ним, признавали, что дерется он лихо. Маленький рост, вероятно, увеличивал его маневр и скорость. После первого же боя в любом отряде над хорьком обычно переставали подтрунивать. Как-то он рассказывал старым друзьям, что его первое имя было Заморыш. Пришлось драться втройне отчаянно и приложить очень много сил, чтобы получить новое имя, достойное. Хорек – это достойно. Маленький, гибкий и очень отважный хищник. Уважаемый зверь. Слабостью хорька были всевозможные слухи и байки. Его болтовня частенько выходила из ряда вон. Только он из всей команды Клыка мог запомнить какую-нибудь отменную глупость и выдать ее с более или менее серьезным видом. Набор диких шуточек в его репертуаре все время пополнялся, и новинки коллекции просто-таки не давали бойцу спокойно жить. Тем более, что команда относилась к этой его особенности как к невинному чудачеству и отчасти забавному развлечению в свободные минуты. Так что никого не удивило, что едва отдышавшись после марша, стоившего ему не меньше года жизни, хорек уже не мог дремать, не выложив товарищам охапку свежих сплетен, которые пришлось тащить в себе от самой затопленной крепости. «Я от одного вельможи слыхал», — говорил он, вылизывая мозг из осколков кости, «что некоторые человеческие авторитеты считают, будто арши — это изуродованные эльфы». Слушатели расхохотались. «Ну да», — сказал Клык. «А буйволы — это изуродованные тощие козы». К общему смеху присоединился и хорек. «Глупость, конечно», — сказал он, хихикнув, «насчет того, кто из нас изуродованный. Но вообще какой-то смысл виднеется. Вот скажите, почему на Аршей эльфийские чары не действуют? Людей они могут морочить, а нас нет. Может, мы точно родичи? Как ты думаешь, а, Шпилька?» Тут Шпилька, которая слушала вполуха, не выдержала, прыснула и сказала ядовито: «Ага, хорек, ты у нас вылитый эльф. Теперь найди себе подругу из эльфов, и будете целую вечность забавляться». «Дура!» – буркнул хорек обиженно. «Сама ты эльф, змеища!» «Сам дурак. Нечего придумывать какие-то дурацкие объяснения. Я так считаю. Тот, кто выдумал эту чушь, просто идиот. И не идиотничай с ним заодно». Красавчик еле проговорил сквозь смех. «Да не дуйся ты, хорек! Это она так заигрывает! Она нежненькая!» Шпилька в ответ на этот выпад стремительно ткнула красавчика кулаком под ребра, а когда он на секунду задохнулся, ущипнула пятерней за колено, так, что он, дернув головой, пнул хорька совершенно неумышленно. «Ну вы сволочи!» – возмутился хорек под общий хохот. «Ты, Шпилька, точно эльфа в глубине души! Язва язвой!» «Ах так! Ну, спасибо, друг! Я тебе это еще припомню! Попроси у меня что-нибудь!» Хорек сообразил, что перебранка зашла далековато. «Да ладно тебе, я же не всерьез!» Но Шпилька уже сменила гнев на милость. Ей самой стало смешно и захотелось дурачиться. «И я эльфийская принцесса!» Она выпрямилась, потянула себя вверх за кончики ушей, выпятила верхнюю губу хоботком, задрала нос и вытаращила глаза, соорудив выражение глупое и спесивое одновременно. Паук шлепнул ее позаду. «Смерть эльфам!» и отскочил в сторону. Шпилька швырнула в него обглоданной костью. Паук ловко перехватил кость на лету, бросил обратно и попал Шпильке по макушке. «Убита!» Шпилька повалилась на песок, ткнулась лицом в колени Клыка, всхлипывая от смеха. «Придурки! Какие же вы придурки! «А вот еще!» – закричал Харек, хихикая. «Вот еще! Слышали историю, как одному приспичило забавляться, и он пленной эльфе впялил?» «Врешь!» – возмутились в один голос Мелкий и Красавчик. Клык в этот момент пил из фляги и выплюнул воду на шпильку. «Да Барлок меня забери!» – возразил Харек. «Мне в крепости его приятель рассказывал». «У него ничего не отсохло?» – спросил Красавчик насмешливо. «Как до такого вообще можно додуматься? Он что, перед этим с людьми пил их отраву?» «Может, и пил, я не в курсе», – сказал Харек. «Но отсохнуть не отсохло, только покрылось такой коростой, что лучше бы совсем отсохло. Эльфы ядовитые, всем известно». «Да все это вранье», – сказал Клык. «Не может быть, потому что не может быть никогда. Если ты не врешь, значит, тебе соврали. Говорят, что до эльфа вообще нельзя дотронуться, чтобы от годливости не передернуло. Пусть даже до дохлого». «Мало ли что говорят», – не сдавался Харек. «Кому как, тот был чокнутый». «Да ладно тебе», – сморщилась шпилька. «Поймали на вранье, лучше признайся, а не ври дальше». «Ну да», – подтвердил Мелкий. «Какой бы Арш не был чокнутый, не станет он ни башку в улей совать для развлечения, ни что другое в эльфу. Чокнутый – это же сумасшедший, а не деревянный». «Мало ли я встречала наших бойцов, чокнутых на этой почве», – сказала шпилька. «Это, слышно, люди готовы на что угодно. Я, правда, настоящих эльфов не видала». «А я видел», – вдруг сказал паук. «Саму королеву. Правда, издали, но понял кое-что». На него обернулись. Непроницаемая мина паука не подходила для шутки. «И как?» – спросил Красавчик, по инерции ухмыляясь. «Как-как? Долго рассказывать». Паук обхватил колени руками, став лицом неожиданно мрачным. И не особенно веселая история. Просто Харек говорит, будто кто-то там с эльфами грелся. Бред собачий, я знаю точно. Бойцы уставились на паука, будто на невесть какую невидаль. Даже крыса с Переем, разбуженные смехом и вознёй, подобрались поближе. Никто из команды не знал паука хорошо. Он присоединился к отряду в последнем бою, его видели в деле и приняли, но кто он и откуда, не успели расспросить. Молодой боец, симпатичная физиономия, длинные клыки, темные волосы, зеленые глаза, невысокие, но отличные мускулы, кажется почти квадратным, элегантная фигура. Предпочитает мечу аркан и хлыст, в задумчивости крутит между пальцами плетенный шнурок, вяжет сложные узлы или какие-то ажурные конструкции, как в игре «Кошачья колыбелька». Наверное, из-за любви к веревкам его и прозвали пауком. И вдруг выясняется, что побывал в странных переделках, которые даже представить себе трудно. «Времени много», — сказал Клык. «До вечера все равно делать нечего. Расскажи, интересно». Паук пожал плечами. «Если хотите. Вообще-то я неважно рассказываю. Даже не знаю, с чего начать. Ну, вроде того, дело вышло лет 5 назад. Я тогда был в личной охране лорда Фирна. Наверное, все слыхали. Ничего такой господин, кое-что соображал. Ненормальный на почве власти, как все люди при деньгах. Но не совсем безмозглый. По мне, мог бы в своих угодьях заниматься своими делами. Но он был какой-то там роднёй королю и вроде как сам хотел быть королем. В общем, ему никак спокойно не сиделось». «Это про него потом говорили, что он ведьмак?» – спросил Красавчик. «Говорили», – кивнул паук, размотал шнурок с запястья и растянул его между пальцами. «А про кого не говорили? Про нашего с вами последнего лорда тоже все говорили. Ну, Карадрос был, положим, просто слегка тронутым на почве разных механических штучек. Но люди такого все равно не любят. Для них все в этом роде если не эльфийские чары, то ведьмовство. Потому они и уломали эльфов устроить наводнение и разрушить ту плотину. А закончи наши инженеры генератор, всем этим суеверным кирдык бы пришел. «Ты профирно начал», — напомнил Клык. «Вот я и говорю. Фирн, правда, увлекался алхимией, но и все. С Барлагом дела не имел, по-моему, и с человеческой бесовщиной тоже. Нельзя сказать, что бойцов Аршии так уж особенно сильно любил, но понимал, куда они годятся, а оттого платил достойно и о жратве не забывал для ребят. Мы как-то в одном городишке так королевскую кавалерию пощипали. Шик! А когда город жгли, конину жарили прямо на факелах, отборную. У меня тогда еще роскошная куртка была из лошадиной шкуры, из черной». «Ну и зануда же ты», — сердцем сказал мелкий. «Пока доберешься до сути, я уже засну. Кому есть дело до твоих нарядов, пижон несчастный?» «Ладно, ладно. В общем, я как раз был с лордом в последней битве. Если б люди не сходили с ума на почве лошадей, он бы до сих пор был бы жив, точно. Но он же бросил своих телохранов. Кто из нас полезет на такую животину ради прихоти лорда? Нет дураков. А сам взобрался на эту кобылу и давай выпендриваться со своими рыцарями, людьми. Всадников прикрывать тяжело, все знают. Ну, их и покрошили в мелкий фарш». «И вас?» – спросила Шпилька. «Нас было 10, а людей – врагов его, армия. Нам было велено его шатер защищать, где лежали всякие его бумаги насчет родословной, насчет прав на престол там. Но мы и защищали. Защитив десятером от 3000. Люди-то его верные вассалы. Как жареным запахло, все побросали и слились. Даже трупы господ не стали подбирать. А мы за гордую честь. Все наши там и подохли». «Кроме тебя», — кивнул Клык понимающе. «Ну да». Паук скинул с пальца петельку. «Так и вышло. Мне тогда чем-то треснули по кумполу. Если б не шлем, разбили бы башку, как яйцо. Точно говорю. А так я будто провалился куда-то. А соображать начал, когда бой уже закончился. Но слышно было слабенько, как издалека. А в глаза какая-то муть лезла. Я только сообразил, что в шатре уже чужие хозяйничают в полный рост, а на поле человеческие солдаты собирают трупы, чтобы сжечь. Ну, я дернулся, если честно, что меня сейчас в костер закинут, как есть, не приколют даже. Но тут кто-то вдалеке затрубил в рожок. Люди все бросили и туда опрометью». Он вдруг умолк и насторожился. «Тише. Что-то стукнуло в горах. Гром?» Бойцы прислушались. Клык, паук и красавчик выскочили из пещеры. За ними и все остальные. Дослушать любопытную историю не вышло. До вечера было еще далеко, но стояла сумеречная темень. Низкие тучи, сизо-серые, почти черные, заволокли небосвод до горизонта. Весь мир наполнял мерный шум дождевых капель и сырой свежий запах воды. Гора густо поросла кустарником, дождь шуршал в листьях, и маленькие шустрые ручьи стекали по песку склона, пробираясь между трав. «Погода – самое оно для шпионства», – пробормотал Харек. «Никто не увидит, никто не услышит, следы смоет». «Тихо», – перебил Клык, и все навострили подвижные уши. Странный звук, похожий на далекий громовой раскат, снова донесся откуда-то с запада, из-за перевала. Горы отозвались смутным тающим эхом. «Грозой не пахнет», – прошептал красавчик, принюхиваясь. «Это не гром», – сказал паук. «Что бы это ни было, оно стукнуло снизу». «Обвал?» В тоне Клыка особой уверенности не слышалось. «Как-то не очень похоже». «Да нет», — подал голос Пырей. «Не обвал, это специально». К нему обернулись. «Что?» — спросил паук. «Гремучий студень», — сказал Пырей. «Точно. Да, крыс?» Крыса кивнула. Тем временем третий удар, тише и глуше, окончательно определил направление. Север на перевале, земля, а небо. «Он, точно», — сказал Пырей уверенно. «Наш клан в Красногорах этим делом часто пользовался. Там естественных пещер немного. Мне случалось помогать инженерам. Я даже знаю, как он делается. Три части серебряного льва, одна часть масла луны...» «Погоди с этой алхимией», — сказал Клык. «Гремучий студень. Это про ту штуку вроде мыла, которые пробивают тоннели. Я не видел, но слышать приходилось. У нас ее зовут Трындец камень». «Ну да». «Так это местные», — протянул Мелкий с тенью разочарования в голосе. «Нашли время строить. Я вообще-то слышал, что лорд Карадрос им обещал эти горы. Но ведь в случае победы...» Красавчик ткнул его плечом. «Вот дурак. Не строят, а попали в переделку. Какие-то местные ребята, с которыми оказался инженер. Они отбиваться пытаются. Все, что есть под руками, в ход пошло». «Ну и куда мы?» — спросила крыса. «Туда или отсюда?» Все разом умолкли. Вопрос заставил бойцов здорово призадуматься. Конечно, они, бродяги из далеких северных мест, уже успели хорошо познакомиться с аршами, живущими в здешних краях, с официальной армией лорда Карадроса. Местные вояки не особенно нежно относились к пришлым, считая, что война Карадроса – это в серьезной степени и их война. Здешние жители воевали за право считать горы своей нераздельной собственностью, а к продажным чужакам относились с некоторым презрением. Хотя такое отношение вообще-то привычно наемникам. Команда Клыка не лезла на рожон, старые бойцы не разменивались на дурные разборки и держались от местных в стороне. Тем не менее местные, особенно местные офицеры, не церемонились с пришлыми, используя их для особо опасных дел. Уж во всяком случае арши из этих мест, горячего хребта, поорочи, а официально синих гор, отчасти с подачи людей считали, что наемники нужны для грязной работы, а после победы получат плату и уберутся во свояси, избавив хозяев от своего общества. До некоторого времени здесь слишком хорошо жилось. Но судьба повернулась не тем боком. Местные жители и пришельцы после наводнения, затопившего оборонительные сооружения вместе с изрядной частью подгорных жилых секторов и погубившего множество жизней, оказались в почти одинаковом положении. Бродягам и в голову не пришло пытаться разыскать уцелевшие форпосты хозяев и сходу просить приюта. Вряд ли можно рассчитывать на гостеприимство, если хозяева заняты отчаянными попытками защитить последние. И вот... вот теперь. Если хозяева за перевалом ведут бой, что надо сделать чужакам? Бойцы задумались, слизывая со щек дождевые капли. «Наверное, отсюда», — сказал Пырей. «Это уже чужие дела. Нам не заплатят, а у нас и так не гроша. Вряд ли нас там станут угощать жареной кониной. И у нас с крысой даже нормальных доспехов нет». Крыса лизнула его в щеку в знак согласия. «Согласна», — кивнула Шпилька. «Местные те еще уроды. Я еще помню, как этот гад горбатый нас отправил под стены без прикрытия». «Но они же тоже арши», — тихо сказал паук. «Они чужие», — возразил красавчик. «Мало ли кто арш. Если бы убивали нас, кто-то из них почесался бы. Урукхай не отступают и не бросают своих», — заявил Харек, схватившись за эфес. «Так всегда было». «Не смеши меня», — фыркнул Пырей. «Урукхай. Ты до Урукхай на две ладони не дорос. Между прочим, Клык и красавчик, которые, по-моему, действительно Урукхай, вовсе не собираются туда ввязываться. «Не знаю», — сказал Клык, нюхая воздух и безнадежно пытаясь учуять за запахами дождя и живой земли далекую вонь дыма. «Я еще не знаю. Я к тому, кто за меня расписывается, задницу надеру и не спрошу, как звать». «Клык», — сказал паук со странной интонацией, — «я пойду туда. Я никого не зову. Если вы решите, что это не ваше дело, я пойду один. Вы правы, но мне надо...» И запнулся так, будто проглотил слово. «Мстить?» — подумал Клык, морща нос. «Или помочь?» На лицах остальных было написано почти болезненное колебание. Вдруг мелкий просиял, завопил «Смерть эльфам!» и смачно облизнул клинок Ятагана. Арши неуверенно рассмеялись. «Ты что, со мной собрался?» – спросил паук. «Пойдем», – заявил мелкий. «Может, в смысле трофеев что-нибудь отколется?» «На твоем месте я бы особо на трофеи не рассчитывала», – заметила Шпилька. «Но знаешь, паук, а пойдем?» «Клык, я что подумала? Может, если отряд будет больше, то пробьемся легче?» Эти слова вызвали уже настоящий хохот. «Смотрите-ка», — сказал красавчик, смеясь. «Эта госпожа Боя собирается по пути на север уничтожить все вражеские армии, которые встретит. Ну просто всех подряд будет резать. Эльфов, людей, пока пощады не запросят». «Дураки вы», — грустно сказал паук. «Вы смеетесь, а убивают-то там не офицеров. Они большей частью уже мертвые. Убивают уцелевших. И наша плата тут ни при чем. Просто таким, как мы, боем больше, боем меньше, а им жизнь». Бойцы замолчали. Шпилька принялась затягивать шнуровку на панцире. «Слушай», — сказала крыса, бодая Пырея в грудь головой. «Нам не годится оставаться вдвоем в таком месте и в такое время. Лучше куда угодно, но вместе. Пойдем с ними. Доспехами раздобудемся после драки». Пырей в ответ лизнул ее в нос. Все было решено. Клык встряхнул головой так, что полетели брызги с волос. «Значит так. Не думаю, что мы успеем ввязаться в драку. Она, по-моему, уже кончилась. Но сходить и взглянуть может оказаться полезно. Просто проверим, как там дела. Тем более, что нам по дороге. И есть у меня еще кое-какая мысль. Выходим сейчас. Остатки мяса с собой. Снаряжение проверить. На марше ступать след в след. А сигналы, как всегда. Карканье, внимание. А крик перепела вперед. Мелкий, давай тебе еще разок плечо намажем бальзамом. На всякий случай». Передышка кончилась. Покидать пещеру было пронзительно грустно. Никто не знал, будет ли впереди хоть одна такая тихая пристань. Полусознательно отметились. Пещера не только пахла их запахом, но и хранила их следы. Хорек написал сажей на гладком камне. «Урук-хай с севера оставил тут товарища. Смерть тварям, месть, свобода». Мелкий и Шпилька нарисовали три оперенные стрелы на удачу. Расколотые кости сгребли в угол. Паук бросил туда же разбитые башмаки, поменяв их на другие, унаследованные от вьюги. И тоже думал о нем с тихой благодарностью, которую постеснялся бы высказать. Рассовали последнюю еду по торбам. На всякий случай наполнили фляги водой, хотя воды вокруг хватало. Тяжелый холодный дождь так и лил, не унимаясь. Проверили напоследок оружие, все затянули, попрыгали, вышли в дождь и в день, уже сереющий ранними сумерками. В первые же 10 минут шаг превратился в размеренный бег обыкновенного марша. Ровный шум дождя сглаживал все звуки, его сырой запах царил над горами, уложив все прочие запахи. Но Арше все равно принюхивались и прислушивались, легко отодвигая ветки с листьями, уже подернутыми ранней ржавчиной осени. Они сразу вымокли и перестали об этом думать. Теперь их грели быстрое движение, пища, съеденная накануне, и спокойная решимость. Надеялись быть на месте ранним утром. Надеялись, что это не будет совсем поздно. Как всегда на марше, их мысли вошли в определенную и привычную колею. Никто не думал о том, что ждет отряд по прибытии на место. Все глаза читали мокрые заросли, каменные насыпи, уступы скал и жидкую грязь под ногами, как развернутый манускрипт, выискивая в неразборчивых, полусмытых дождем строчках опасные намеки. Все уши нацеливались на малейший звук, несущий опасность и смерть. Скрип тетивы, стук копыт, покатившийся камень, лязг металла, дыхание, голос. Дождь, как серый фон, затенял и скрадывал собой все. Тропинки в густых зарослях на склоне отыскивались с трудом, и размытая глина скользила под башмаками. На сложных местах арши хватались за ветки и каменные выступы, чтобы не скатиться вниз. А кое-где приходилось карабкаться едва ли не на четвереньках. Но все вокруг было спокойно. Враги не рвались в эти горы, труднодоступные и, несмотря ни на что, больше принадлежащие побежденным, чем победителям. Пока было светло, бойцы видели внизу за пеленой дождя пестрые лоскутья возделанных полей, которые уже начали убирать, и далекие населенные пункты. Но никто, кроме жаб, мокрых взъерошенных птиц и дождевых червей, не встретился в пути. Темнота опустилась рано. Ночь пришла такая темная, что узкие щели орочих зрачков расширились во весь глаз, но все равно с трудом ловили жалкие капли света. Едва различая дорогу глазами, бойцы положились на чутье и слух, выбирая направление по внутреннему, никогда и нигде не подводившему аршей, странному чувству, похожему на компас, встроенный в душу. Этот компас помогал существам их расы ориентироваться в кромешной тьме и лабиринтах любых пещер, безошибочно находя дорогу там, где человек или эльф безнадежно заблудились бы в течение 5 минут. Вот и сейчас, в дождливом мраке, бойцы точно знали, куда следует бежать, чтобы на рассвете выйти точно к цели. Дорога, показавшаяся бы страшным кошмаром любому другому двуногому обитателю мира, встряхнула аршей, заставила их собраться и сосредоточиться, заострила чувство партнерства, как всегда происходит в стае хищников, готовящихся напасть. Но почти не утомила их и уж точно не напугала. Звуки окружающей темноты не несли никакой угрозы. От обрывов веяло особым странным сквозняком, а неустойчивый камень под ногой компенсировался протянутой рукой товарища. Арши молчали, погруженные в наблюдение за всем окружающим. Но это не мешало им моментально реагировать на звук изменившегося дыхания или сбившихся шагов бегущего рядом. Как всегда в подобных случаях, отряд становился перед боем неким сплоченным целым. Они бежали всю ночь. На рассвете под ногами появилась каменистая, но довольно ровная дорога, идущая вверх. Отряд вышел к перевалу. Серо светало. Дождь поредел и теперь еле моросил. Время от времени кто-нибудь из бойцов встряхивался, пытаясь чуть обсушить волосы. Но это был скорее инстинктивный, чем по-настоящему полезный жест. Когда белесый рассвет уже пробивался сквозь каменную стену облачности, дорога вильнула, и запах, который больше не отгораживала скальная гряда, обрушился на все ноздри вместе со встречным ветром. Клык остановился, а за ним и все остальные. Запах не оставлял ни сомнений, ни надежд. «Ну вот, пришли», – пробормотал паук. «Подойдем поближе», – сказал клык, нагнулся и принялся рассматривать на мокрой дороге глубоко врезавшиеся в мелкий щебень следы подков. «Вот, видели это?» Арши занялись изучением следов. Шпилька и Мелкий нагнулись, чтобы их понюхать. Дождь почти смыл их запах, но чутким носам хватило его еле заметного остатка. Шпилька сморщилась и чихнула. Мелкий сплюнул сквозь зубы. «Я думал, просто люди». «Вот интересно», – протянул красавчик. «Этим-то что в горах надо?» «Этим везде надо», – сказал Клык. «Они расширяют владение. Думаете, они не интересуются пещерами, где есть рудники, лаборатории и все такое? Зря так думаете. Вспомните черные провалы». «Оттуда», – задумчиво сказала крыса, присев на корточки и трогая следы пальцем. «Из леса. Лошадь тяжелая. Под кем-то лошадь убили. Или труп везли. Или...» «По-моему, просто люди с ними тоже были», – сказал паук. «Великоват отряд. Хотя, кто знает, сколько их теперь». «Пойдемте вперед», – сказал Клык. «Мне надо кое-что подтвердить». Команда побежала дальше, в направлении, противоположном тому, куда вчера вечером умчались всадники на подкованных лошадях, к месту вчерашнего боя. Когда-то вход в подземелье Аршии был тщательно замаскирован, как всегда делали во избежание лишних неприятностей инженеры их расы. Сейчас любой догадался бы, где находится спуск в пещеры, прежде, до битвы. Только теперь спуска не было. Громадная насыпь щебня, в которой рассыпались падавшие глыбы обломков камня, искореженных кусков металла, из которого в свое время состояли ворота, выдранных с корнем и перемолотых взрывом деревьев, росших когда-то на горном склоне выше входа, все это вырастало из тела горы, как могильный холм. В ответ на сотрясение сверху сошла лавина. Она содрала склон камнепадом, дорогу на перевале засыпала вывернутыми с привычных мест валунами. Пыль прибил дождь. Свежие изломы камня влажно поблескивали вкусным красно-коричневым цветом. Запах гари, гремучего студня и детонаторов почти совсем смыло дождем. Остались лишь еле уловимые струйки, вытекающие из-под обломков и чуть заметно щекочущие ноздри. Зато запах крови и недавней смерти висел над уничтоженной дорогой, как туман, заставляя Аршей оскаливаться и пригибаться к земле. На обочине дороги лежала убитая камнями лошадь. Ее развороченный бок, вымытый ночным ливнем, выглядел куском свежей дичи, приготовленной к обеду. Между камней торчал клок мокрой зеленой тряпки. То ли плащ, то ли часть попоны. У самой пещеры дождь моросил в сплошную кровь. Маслянисто-красную, слишком алую для Арша, перемешанную с лохмотьями внутренностей, источающую резкий запах чужой плоти. Рядом с кровавой лужей валялся сапог из тонкой кожи цвета топленных сливок, сшитый тщательно и вычурно, но тело нигде не было видно. Клык присел на мокрые камни рядом с насыпью над входом. Две руки цвета зеленоватого воска, судорожно сжавшие в кулаки песок и мелкую щебенку, виднелись из-под обломков. Левая по запястье, правая почти по локоть. Но несколько тяжелых глыб совершенно скрыли от взгляда остальное. Капли дождя стекали между пальцами по мертвой коже безразлично, как по траве. Клык, скрывая смерть от глаз, принялся сгребать на руки убитого Арша рассыпавшиеся обломки камня. Его команда шарила вокруг, восстанавливая картину боя. Нападавшие забрали трупы своих с собой, те, до которых сумели добраться, но не стали возиться с трупами Аршей. Молодой боец в легких доспехах охранника все еще сидел в расщелине, привалившись к стене. Арбалет валялся рядом, но ни одной стрелы в колчане не осталось. Зато тонкая стрела с белым оперением торчала между его бровей. Второй охранник, постарше, с лицом покрытым старыми шрамами, лежал на спине с ятаганом в руке. Стрелы пробили шею и правую руку у самого плеча. но оружие он держал крепкой смертной хваткой. От третьего остались еле узнаваемые куски тела и голова, застрявшая между камней высоко над дорогой. Дождь смыл с нее кровь, сделав похожей на часть раскрашенной деревянной статуи. «Что-то мало их», — сказал красавчик, оглядываясь. «Даже если считать того, руки». «Так и должно быть», — отозвался подходящий клык. «Остальные там», — кивнул он в сторону засыпанного прохода. «Надо думать, пока охрана вела бой, увели из зоны женщин с детьми, ученых и работяг, а потом взорвали вход, чтобы кое-кто обломался. Из любого пещерного сектора есть несколько выходов. Не обо всех же гад знает. Досадно». «Из-за того, что помахаться не вышло?» — спросил мелкий, которому, судя по лицу, тоже было досадно. Клык усмехнулся, не удостоив его ответом. Бойцы собрались вокруг него. «Надеялся, что нас примут, если в драку ввяжемся?» — спросила Шпилька. «Не то чтобы», — хмуро сказал Клык. «Думал, тут уцелел кто-нибудь. Думал, если сможем чем-то пригодиться, то пересидим в здешних горах какое-то время. Может, думал, хотя бы бальзама у них прикупим и настоя. Доспехи поменяем. Мне не больно-то хочется с такой, как крыса, на человеческий патруль налететь. Тяжелая и не экипирована толком». «Я еще легкая», — сказала крыса. «Мне еще долго ходить. Панцири раздобудем. Что вообще может мне повредить? У меня вся родня бойцы. А тот, он среди войны зачат и родился среди войны. Я сама так родилась. Ничего нам с ним не сделается. Да, Пырей?» Пырей дунул ей на макушку. Выглядел он невесело. «Дурочка, все равно надо местечко присмотреть потише. И потом, вам же жратва нужна хорошая. Вот помрет он с голодухи». «О чем разговор, не пойму», — хмыкнул Харек. «Так рассуждаете, будто нам предлагают несколько пещер в личную собственность и гарнизон для охраны. Спокойно или беспокойно, а добираться домой все равно придется как-то». «Всюду враги», — задумчиво пробормотал паук. «Плохи дела. Я тогда думал, может, ту пещеру посмотреть, нашу, где мы ночевали. Вдруг она соединяется с жилыми секторами где-нибудь». «Нет», — отрезал Клык. «И не пари чушь. Никакая она не наша. На земле с чужаком непременно будут разговаривать, но под землей нынче могут убить молча. Сами знаете. То, что шляется по чужим подземельям, считается гномами и отстреливается без разговоров. Все, я решил. Пырей, там на склоне сидит мертвый лучник. Примерно крысиной комплекции. Снимите с него доспехи. Пусть ее пузо хоть что-то защищает. Вообще, мертвых надо обыскать. Люди наших не осматривают. Может, у кого бальзам с собой?» «Здешние озвереют, если узнают», — возразил мелкий. «В благодарность мы закопаем их бойцов. Тогда простят, что мы их обшмонали. Только все надо делать очень быстро. Мне тут неуютно. Бывает, гады возвращаются. И потом, если они положили глаз на пещеры... Короче, действуйте давайте». Никто больше не стал спорить. Пырей помог крысе затянуть шнурки на панцире и пристегнуть наручи. Надежная тяжесть сразу воспринималась частью тела. Широкий пояс с остальными пластинами отлично укрыл живот, главную крепость крысы. Ей стало гораздо спокойнее. Она опустилась на колени и лизнула мертвого в холодную щеку. «Спасибо. Родись внуком твоего брата». Пырей кивнул. В сумке чужого бойца обнаружились кусочки вяленой конины, полоски мягкой кожи, годные на перевязки и на многое другое, пара метательных ножей связанная узлом-оберегом, и, самое главное, маленький бурдючок с настоем, известным врагам под именем Орочье Пойло. Люди упорно считали, что этот темный, довольно густой, пронзительно горький напиток сродни их вину. На самом деле он варился из пещерных грибов и особого вида черной плесени, растущие близ подземных озер. А его действие ни в малой степени не напоминало действие алкоголя. От глотка настоя отступали голод и усталость, ускорялись движения, прояснялись мысли и появлялась странная жестокая целеустремленность. Арш будто превращался в острие собственного меча, стальное, совершенно несгибаемое, стремительное и равнодушно методичное. Напиток был незаменим в бою или на марше. Правда, все арши знали, что его нужно непременно закусывать. Лучше мясом. И злоупотреблять им нельзя, как бы этого ни хотелось. Не чувствуя боли и усталости, пока внутренний резерв не иссякнет до конца, боец мог запросто сжечь себя живьем. Просто в один прекрасный момент упасть замертво. Правда, все знали также, что этим правилам легко пренебрегают в особенно ответственные моменты, если понимают, что для победы нужны все силы, без остатка. Перей, как и его подруга, был благодарен мертвому за эти дополнительные силы, которые могут очень понадобиться. У второго стража клык с красавчиком тоже нашли чуть початый запас настоя, но бальзама у него не обнаружилось. «Знали, на что шли», — констатировал Клык. «На смерть. Им резерв силы нужен был, а не здоровье. Хорошие ребята». «Что нам с того, что они хорошие?» — буркнул красавчик. «Барлок, побери. Нам-то лекарства нужнее. Еще закапывать их. Совсем превратились в каких-то плакальщиков по мертвым». «Давай, давай, кусайся», — усмехнулся Клык. «Тебя самого бросят гнить у всех на виду, допрыгаешься». Он бы еще пораспространялся о чести и благодарности, тема хорошо ложилась на душу. Но еле слышный шорох насторожил уши клыка и заставил ноздри нервно раздуться. «Что?» Не шепнул, а только двинул губами красавчик. В ответ клык очень медленно положил флягу на грудь трупа и также медленно обернулся, раскрыв вперед пустые ладони. «Я тебя чую», — сказал он в густые кусты, торчащие между двух замшелых валунов. «Твоих бойцов тоже чую. Выходите». Красавчик вздохнул и сел, положив руки на колени. Из-за кустов выбрался совсем молодой арш, одетый в роскошную широкую куртку из рыжей лошадиной шкуры, накинутую поверх легкого панциря, в штаны из мягкой кожи и высокие башмаки. Его лицо, усталое, но удивительно свежее по сравнению с бойцами клыка, еще выражало напряжение и нервозность, хотя арбалет он уже опустил. За франтиком показались еще двое, не старше мелкого. Их одежда и вооружение явно выдавали гражданских, в лучшем случае охотников. «Вот ты немало стоишь, ворюга», — сказал Франтик. «Чуешь? С подветренной стороны?» «Я не ворюга», — выпрямился Клык. «Мы заплатим, раз есть живые. Мы слышали взрывы вчера вечером, но из-за перевала, потому в драку и опоздали». «Вы двое?» — спросил Франтик. По-видимому, ему было неловко, а его свита косилась на клыка с опаской. «Нет, нас восемь, а ты не стражник», — сказал клык настолько бесстрастно и, между прочим, что Франтик не оскорбился. «Не стражник», — он чуть пожал плечами. «Мы были смотрителями линии ветров». Эта фраза, по мнению клыка, стоила целого пространного монолога. «Линия ветров» — сложные пути, по которым проходят воздушные потоки, для подземного города все равно, что кровеносные сосуды для человека. Сквозняки, циркуляция воздуха вентиляция для пещерных кузниц и шахт, вытяжки для очагов, сложная система связи, когда вместо почтового голубя сведения несет запах, обвал, сбивший линию ветров, стихийное бедствие, творящее много бед. Смотрители должны вычистить и расчистить завал как можно скорее. Постройка, не на месте, перемешивающая или перекрывающая потоки воздуха, преступная небрежность, караемая изгнанием из клана, если только хозяева постройки не уничтожат ее сами, раньше, чем случится несчастье. Эти ребята в мирное время занимались чрезвычайно ответственной и почетной работой. Ребята с головами, ученики инженеров, не иначе. Специалистам такого класса простительно детское фронтовство, они его отрабатывают. Но дико видеть тут, на поле боя, эти челки ниже бровей, куртейки в крученных шнурах, светлые рубцы на зеленовато-смуглой коже щек, складывающиеся в охранные знаки. Этих ребят надо было увести одними из первых, заботиться и беречь, чтобы поселок выжил. «Кто ж тебя с ними отпустил в патруль?» — спросил Клык. «Не говорю, что ты слабак, но тебе тут совсем не место». «Я не патрульный», — хмуро ответил Франтик. «Мы за Громом и его бойцами пришли». И отвел глаза. «Раньше нельзя было. Всю ночь прочищали пути, которые взрывом засыпало». «Почему вы?» — спросил красавчик. «А стража где?» «Где положено», — отрезал один из сопровождающих Франтика. Тоже тот еще Франтик. Красавчик, глядя на его мрачную рожицу, подумал, что ни один боец в здравом уме не станет продевать стальные колечки в ноздрю, даже если это дивно выглядит и нравится девушкам до писка. В первой же рукопашной это колечко будет стоить владельцу половины носа. «Кто ты такой, чтобы тебе все рассказывать?» Тем временем команда Клыка, заслышав голоса, собралась вокруг. Среди бестий войны, спокойных, грязных, в боевых ранах, с отчаянными осунувшимися физиономией, юным смотрителям стало совсем неуютно. Они инстинктивно придвинулись друг к другу, им заметно хотелось держаться за оружие. «Ты не нервничай», — сказал паук. «Мы же шли сюда, чтобы вашим помочь, только опоздали. Что ж, отношения выяснять сейчас, что ли?» «Мы хотели закопать товарищей вашего Грома, как своих друзей», — сказал Клык. «И искать ваш поселок, чтобы предложить свои услуги. Вы ведь сами пошли, потому что бойцов мало, и они очень заняты». Смотрители переглянулись. «Вы ведь можете решать», — сказал Клык. «Вы и более важные вещи решали». «Да что за глупость?» – встряла Шпилька, сморщив нос. «Что за секреты? Мы что ж, по-вашему, людям побежим рассказывать? Мы сюда шли как к своим». Франтик взглянул на Шпильку и невольно улыбнулся. Даже с выбитым клыком, со ссадиной на щеке, мокрая и грязная, она неотразимо выглядела. «Вы не здешние. Вы наемники?» «Вряд ли мы сможем как следует заплатить, мышка». Харюк и красавчик разом выпалили какое-то возражение, которое было понятно лишь по интонации. Клык остановил их жестом. «Мы многого не просим. Приютите наших девочек, а нам дадите бальзама и пожрать. Сейчас время такое, что никто ни на ком наживаться не станет». «Меня не надо ютить», — сказала Шпилька. «Мне тоже бальзама и жрать. Мы от Серебряной реки сюда добрались. Как думаете, стоим чего-то, а?» Женские чары работали безотказно. Местные расслабились настолько явно, что Мелкий подумал: «Если этот пижон будет нюхаться со Шпилькой, я дам ему в ухо и ни на что не посмотрю». Впрочем, смотрители понимали ситуацию лучше, чем Мелкий предположил. «Меня звать Шорох», — сказал Франтик, обращаясь в основном к Клыку. «Ты прав, у нас сложное положение. Еще какое. Так что, если пойдете с нами, просто пойдете. Я не знаю, насколько это для вас важно, но вас примут эти горы». «Важно», — сказал Клык твердо. «Идем». Изначально Шорох и его спутники собирались забрать тела вниз, в последний приют здешнего клана, но у смотрителей появились защитники, а значит, можно было оставить мертвых бойцов наверху, закопать в землю лучшее, что может ожидать Арша после смерти. Арши – дети земли, плоть – земля, кости – камни. Все они верили, что при жизни и посмертно, вернее всего, быть как можно ближе к матери. Крыса хотела вернуть панцирь лучнику, она уже знала, что его последнее имя – лезвие. Но Шорох возразил. «Не стоит, наверное. Он бы сам отдал девочке, тем более тяжелый, так что оставь». Пырей кивнул. «Такой союз – неплохая вещь, их уже охраняет вьюга. Так, быть может, тень лезвия тоже разбудит в момент опасности или дунет в затылок, когда надо будет срочно обернуться. Пусть». Крыса согласилась, но вложила в ладонь мертвеца свой метательный нож. «Мы поменялись. Мы с вашими друзьями теперь». Клык, наблюдавший за дорогой, вздохнул и сказал мрачно. «Я все понимаю, но поменьше церемоний. Мне тут все меньше нравится». Тела уложили в глубокую трещину, засыпали щебнем. Не стали делать никаких отметок, чтобы людей не веселить. Постояли минутку рядом. «Все думаешь, вести ли нас вниз?» – спросил паук у Шороха, который грыз костяшку указательного пальца. «Нервничаешь?» «Нет», – Шорох мотнул головой. «Пошли». Те, кто прокладывал тропу к потайному городу, заботились о секретности, а не об удобствах. Этой тропой надлежало пользоваться только в крайних случаях, в экстремальной ситуации. Не только человек, но и арш-чужак, незнакомый с местностью, не отыскал бы узкий и крутой подъем, заканчивающийся отвесной каменной стеной. Тесанную плиту, закрывающую вход, приводил в действие рычаг, надежно скрытый в узкой глубокой нишке, замаскированный под естественную щель между камнями. Чтобы добраться до него, надлежало засунуть в щель руку едва ли не по плечо. Вряд ли это можно сделать случайно. Но наемники точно знали, что этим защита от случайностей не ограничивается. Поэтому никто из них не ступил в темноту коридора, открывшегося за воротами. Чревато. Вперед пропустили местных. Шорох и его товарищ с кольцом в ноздре по имени Комар. Первое имя, конечно. Мама, наверное, так назвала. А нового еще не получил по молодости лет. С минуту отключали все секретные механизмы, спрятанные в полу и стенах. Этот вход не предназначался для гостей. Всякий, вошедший сюда без местного провожатого, был бы убит на месте автоматическим охранным устройством. Устройства такого рода зависят от фантазии хозяев. Но смерть на стальных остриях, стремительно и перекрестно выдвигающихся из стен или подрухнувшей сверху каменной плитой, одинаково неизбежна. Любые механизмы аршей работали безотказно. Длинный прямой коридор, в котором потенциальных врагов ждали ловушки, закончился развилкой из трех коридоров, ведущих дальше. Вопрос о том, какой из них идет в жилой сектор, мог возникнуть только в человеческой голове. Для аршей запахи, доносящиеся с трех направлений, делали выбор очевидным. Из ближайшего, сворачивающего вправо, ужасно несло гремучим студнем, дымом и тлением. Он вел в сектора, которыми хозяева пожертвовали. Из коридора, уходящего резко влево и вниз, доносился тонкий запах воды, лишайников и старой факельной копоти. Оттуда же припахивало летучими мышами. Подземное озеро, можно не сомневаться. Только центральный коридор терпко благоухал маслом из хвои горной сосны, древним знаком, указывающим на безопасность, светильным газом, дымом и, чуть заметно, копченым мясом. Этот коридор уходил скорее вверх, чем вниз, и именно там сейчас находились хозяева. Третий смотритель, носивший вполне профессиональное имя Сквозняк, повернул рубильник на стене. Центральный коридор тускло осветился газом, горящим в стеклянных шарах. Более яркого света глазам Арши не требовалось, хотя многим из них яркое освещение нравилось чисто эстетически, как утонченная роскошь и дополнительные возможности для зрения. «Светильники уцелели. Надо же!» – восхитилась Шпилька. «А ведь так грохнуло!» «На самом деле грохнуло-то целым уровнем ниже», – мрачно сказал Шорох. «Здесь, конечно, тоже тряхнуло. Будь здоров!» Он кивнул на темную нишу с разбитым шаром. «Но внизу намного хуже». «Нижним секторам конец», — сказал Комар. «Там могила, общая могила». «Неужели вода дошла сюда?» — спросил Клык. «Мы думали, вы все-таки далеко оттуда живете». «Дошла?» — Комар с размаху стукнул себя ладонью по груди. «Да ты бы видел, как она дошла!» «Ворота в галереях выбивала», — тихо вставил Сквозняк. «С ревом. Понимаете, мы всегда жили очень низко. Самые нижние ярусы глубоко под горами. Там естественные пещеры. Строиться было очень удобно». «А теперь вон там вода стоит». Шорох махнул рукой влево, и наемники согласно покивали. «Поднялась до этих ярусов почти. Тут много подземных источников», — усмехнулся Сквозняк. «Соседи нам всегда завидовали. Мол, вода и теплая вода, и рыба водилась в озере». «Древняя привычка», — понимающе сказал паук. «Если опасно, то всех уязвимых увести поглубже». «Когда вода спадет, я сестричек поищу». Комар перешел почти на шепот. «Если спадет, если узнаю». Наемники отвернулись. Мелкий в порыве сочувствия толкнул Комара плечом. Тот ответил благодарным взглядом и ответным пинком. Коридор вывел в широкую разветвленную галерею. Тут расположилась верхняя часть подземного поселка хозяев, блокпост и рабочий сектор. Галерея освещалась очень скудно, но не это казалось для наемников главной приметой бедственного положения клана, который здесь обитал. Боец вслед за Шорохом прошли мимо кузницы и оружейных мастерских. В их глубине, непривычно темной, тихой и холодной, молчали вентиляторы, а запах старой гари перебивался запахами холодного железа и пепла. Главный генератор громовых сил и насосы, качающие в поселок воду, тоже стояли. Пещера казалась ненормально пустынной. Смотреть на это было так же тяжело, как на раненого, лежащего без чувств. «Совсем плохо?» – спросил паук. «Первый раз вижу, что оружейники бросили работу во время войны». «Оружейники либо в патруле, либо отсыпаются после патруля», – сказал Шорох. «Те, кто выжил. Только хромой пес не выходит наверх. Он один тут клинки ребятам точит и полирует. Но ему тоже надо спать когда-то». Некоторые проходы закрывали окованные сталью створы из цельных бревен. Их никто не охранял. Вряд ли при создавшемся положении вещей некий разгильдяй мог бы отправиться в шахту, принадлежащую клану, не справившись у старших. Зато горели светильники у статуи господина Боя, общего старшего предка. Слишком многие сейчас хотели разговаривать с тенями своих погибших родичей. Чтобы предку легче было доносить голоса живых до тех, чья плоть стала землей, хозяева принесли из последнего приюта его череп, побуревший от времени, который теперь покоился у предка на ладонях. Шорох, проходя, благоговейно провел пальцем по костяной скуле, вниз, до великолепного клыка. «У него теперь бойцов больше, чем у нас». Наемники переглянулись. «Не слишком-то рассчитывайте на мертвых», — брякнул циничный хорек. «От живых пользы больше». «Посмотрим, какая от вас польза», — отозвался Шорох, похоже, обижены этим замечанием. «Увидите». «Хватит», — сказал Клык. «Хватит уже. Не годится огрызаться. Нам в бой идти вместе». Зрелище, которое открылось глазам наемников, было столь же трогательным, сколь и невероятным. В зале, образованном перекрестком двух широких галерей, на тюфяках, брошенных около бассейна, где бил горячий ключ, в повалку спали местные бойцы. Их было никак не больше 3-4 десятков. Еще с десяток бойцов бодрствовал. Те, кто приводил в порядок снаряжение, что-то жевал и негромко переговаривался, встали навстречу чужакам. «Шорох, это что за шарага с тобой?» — спросил угрюмый боец с кровавым рубцом на переносице и щеке. Его цепкий взгляд и поза полной готовности к чему угодно показались Клыку гораздо более уместными во время войны, чем полудетские лица и фронтовской вид подгорных умников. Клык дружески ухмыльнулся и хотел ответить, но боец с простоватой открытой физиономией восхищенно протянул, уставившись на шпильку. «Ой, девочки!» Кто-то фыркнул. Боец с располосованным лицом стукнул говорившего по затылку с тенью досады, но без малейшей, впрочем, злости. «Ты кто?» «Я Клык из холодных пещер, а ребята со мной». «Клык смерти», — уточнил Харек. «Имя с позапрошлой войны». «Где эти холодные пещеры?» — спросил молодой боец с прицеливающимся взглядом лучника. «Что-то не припомню». «Это почти 3 месяца пути на север», — сказал красавчик. «Далеко». «Мы воевали за Карадроса», — сказал паук. «Теперь можем за вас». Вот что Клык хотел сказать. «Наемники, значит». Располосованный посмотрел на Клыка так, будто хотел его обнюхать, но не решился. Он был младше Клыка лет на 5-7. «Вот как! Только вот не надо...» — запыльчиво начал Мелкий, и паук ткнул его локтем. «Называть вас продажными шкурами?» — ухмыльнулся располосованный. «Я и не собирался вообще-то. Я не топырь из-под теплых камней. Здесь, теперь, старший в клане». «Ага», — сказал Клык, и окружающие очень хорошо поняли значение этого слова «ага». Арши иногда умеют заменить одним междометием долгие комментарии. Это словечко значило, что Клык готов подчиняться чужому вожаку, хотя тот моложе и ведет себя как младший. Во-первых, потому что такт и опыт запрещают старому наемнику наводить в чужих пещерах свои порядки, а во-вторых, потому что молодой боец мог стать вожаком в такое непростое время, только основательно показав себя. Значит, стоил немало. Хозяева, а Шорох с товарищами в особенности, успокоились настолько, что принялись ухмыляться и принюхиваться. «Хорошо», — сказал Нетопырь. Это слово тоже имело больше смысла, чем обычно. Оно было произнесено чуточку слишком быстро. Клык Нетопырю польстил, его команда была очень нужна клану теплых камней. Скрывать очевидный факт не имело смысла. Никакой агрессии со стороны хозяев не предвиделось. Отношения начинались удачно. «Расскажи мне, что надо делать», — сказал Клык, давая Нетопырю понять, что не намерен сходу требовать луну с неба. «Жрать хотите?» — спросил Нетопырь. Он, по-видимому, очарованный изысканными манерами наемников, решил тоже блюсти этикет. «Давай», — кивнул Клык. Предложение стоило того, чтобы его принять, отнюдь не только из чистой вежливости. Радушие хозяев произвело на бойцов Клыка самое благоприятное впечатление. Теперь и они ухмылялись. Мелкий позволил ближайшему бойцу себя обнюхать. Паук и лучник обменялись самыми дружескими затрещинами. Шпилька ухмыльнулась и потупилась, зная, что неотразимо выглядит с такой миной, скромной, лукавой и многообещающей. Стоящие рядом откровенно принюхивались. «У нас много еды», — — сказал лучник слишком мрачно для такого приятного сообщения. Эта мрачность тоже была понятна, но наемники все равно порадовались про себя. «Точно», — сказал Шорох. «И никакого дерьма вроде человечины. Даже сыр есть». Команда клыка в разнобой вздохнула. Сыр выглядел невероятной роскошью, воспоминании о далеком, давно оставленном доме, о запахе ручных яков, которых арши пасли на горных плато, в самых недоступных для людей местах, о надежности родных пещерных сводов. Шорох подметил точно, человечину во время войны добыть едва ли не легче, чем любое другое мясо. Но это не та еда, которой можно наслаждаться. Во-первых, у всех мясоедов собственное мясо отнюдь не деликатес. А во-вторых, люди все время себя чем-нибудь дотравят. Обычно во время осады или длительных боев перспектива питаться убитыми врагами аршей совершенно не прельщала, хоть люди традиционно и утверждали обратное. Нитопырь не пригласил наемников дальше, в наскоро устроенный из брошенных караульных помещений жилой сектор. Команда клыка расселась у жаровни, стоящей под щелью вытяжки поодаль от бассейна. Арш, уже вышедший из детского возраста, но еще не ставший по-настоящему взрослым, был отправлен за едой для новых бойцов клана. За ним увязались любители ходить за провизией. Местное угощение оказалось выше всяческих похвал. Кроме вяленой конины и мяса яков, команде клыка предложили целый круг сыра, мешочек ржаных сухарей и пару бурдюков, полных напитка из забродившего горного ячменя. Каковой напиток с человеческой точки зрения ассоциировался с пивом. «Шикарно живете», — сказала шпилька, отломив кусочек сыра. «Я уже забыла, когда сыр пробовала». «Странный сыр», — заметил красавчик. «Не похож на наш. Не пахнет яком. Слишком нежный какой-то». «Это овечий», — сказал нетопырь. «Из товаров Карадроса. Его люди привозили всякую эту роскошь, еду там, тканую шерсть, пергамент, в обмен на некоторые наши пустяки». «С людьми торговали?» – спросил Клык. «Крепко, крепко. Медью? Я от кого-то слышал, что у вас...» «У нас точно медный рудник», – сказал нетопырь. «Но руду людям продавать слишком жирно. Нет. В городе попадаются зеленые камешки. Медные изумруды, знаешь? За такой люди с себя готовы кожу содрать. Хотя эти штучки им в сущности не нужны. Так, на цацке». «Люди любят все блестящее», — сказала крыса. «Можно понять. Симпатично». «Эльфы тоже», — сказал паук, и все посмотрели на него. «Что, эльфы?» — моргнул нетопырь. «Блестящее любят. Понятно, что их дозор делал у вашего парадного входа», — сказал паук и хрустнул сухарем. «Они знают от людей, что у вас тут изумруды, медь. Где медь, там еще полосатые камни зеленые. А эльфы любят все зеленое и блестящее». «Это не парадный вход», — медленно сказал нетопырь. «Здесь просто наши на них нарвались, когда патруль возвращался. Был бой и все такое, а они...» «Погоди-ка», — Клык отложил кусок мяса. «А парадный где? И куда еще параднее, чем тот?» Вокруг между тем собрались местные бойцы, заинтересованные разговором даже больше, чем едой. Нетопырь как-то слегка смешался, будто вопрос не доставил ему особого удовольствия. «У нас же был договор с Карадросом», — сказал он нехотя. «Мы с людьми торговали, он к нам иногда своих гонцов посылал, если что. Нам должен был потом отойти весь горячий хребет и территории вокруг, ты слыхал? Железная и медная руда, пещеры, пастбища. За что наши воевали, как думаешь?» «При чем тут договор?» – спросил Клык. «Про договор я еще в крепости Карадроса слышал. Теперь все равно придется начинать все снова здорово. человеческий король этот договор нипочем не подтвердит. Ты мне про парадный подъезд расскажи». «А что рассказывать?» – буркнул Нетопырь. Вокруг опять повисло заметное напряжение. «В свое время, чтобы людям было не ездить вокруг, через перевал, мы пробили вход из западного сектора в сторону Серебряной реки, прямо напротив моста через ущелье». «Вот это круто!» – сказал Клык и вытер ладони об штаны. Никто из его команды уже не жевал. «Что это круто?» В голосе Нетопыря уже звучало нешуточное раздражение. Он медленно встал. Это уже не напоминало поведение благодарного младшего. «Что тебе круто, чужак?» У бойцов теплых камней изменились лица. Шпилька сделала еле заметное движение вверх, но осталось сидеть. Больше никто из наемников не двинулся с места. «Так неудобно разговаривать», – негромко сказал Клык снизу. «А драться с тобой я не собираюсь. И тебе не советую, Нетопырь. Объяснить тебе надо». «Хорошо, объясню. Вы взорвали проход с той стороны, где люди бывают раз в 100 лет. А эльфы вообще могли только случайно припереться. А там, где Серебряная река, человеческая страна, королевские земли и эльфийские леса, у вас остался вход, специально рассчитанный на людей. Ведь рассчитанный?» «Там вентиляция, свет», — вырвалось у Шороха, но он тут же замолчал. «Да ладно», — сказал Клык. «Я так и думал. У клана есть выходы в какие-нибудь места понадежнее? Вроде того, которым мы сюда пришли. Только хорошо бы подальше от этого места». «Да Барлок побери! С чего это ты считаешь, что в нашем клане все дурнее пустого горшка?» Тон Нетопырь не снизил и рядом с Клыком не сел, но присел на скальный выступ у жаровни. «Мы сюда пришли лет 130 назад. Тут нормально устроенный поселок. Ясно тебе?» «Ясно. Значит, надо заделать проход в сторону Серебряной реки. А лучше и мост через ущелье разобрать». «Ничего себе!» — один из бойцов Нетопыря присвистнул и ухмыльнулся. «Парни знают свое дело. Старый не успел прийти, как уже предлагает радикальные штучки, чтоб я лопнул». «Этому мосту уже уйма лет!» – встрял курносый Аш с разбитой скулой. «Ты чего, не понимаешь? Это же столько времени все налаживалось. И торговля, и дороги через горы, и все...» «Про торговлю уже можно забыть», – сказал паук. «Ой, да почем ты знаешь, что будет потом? Люди за изумруды... С людьми же вечно так. Война, перемирие, война, перемирие. Когда иначе-то было?» «О чем с ними разговаривать? Всякий пришлый тут будет учить. Надоело уже взрывать собственные галереи. Нет, правда. Надоело, ребята. В щепку, что ли, забиться на манер мокриться? Да я не понимаю вообще». Харек даже стукнул кулаком по колену. «Вы что, от гномов набрались, что ли, тут все? Вам этот мост дороже бойцов из клана, да? Дороже?» Нетопырь показал и верхние клыки. «Слушай, старый, заткни этого слизняка, пока я его не заткнул. Вас, похоже, слишком хорошо приняли, да? Так вот, имей в виду, моему клану этот трепливый недоносок не нужен». Паук как раз вовремя успел перехватить руку хорька, потянувшуюся к метательному ножу, и эффектной демонстрации не вышло. А Клык даже не оскалился, только усмехнулся. «Гостеприимство, говоришь? Да мы же смертники, Нетопырь. Мы все это уже поняли. Ты ведь хочешь прикрыть этот мост нашими спинами, чтобы он потом когда-нибудь детям твоего клана пригодился. Нашими? Очень удобно. Своих-то бойцов у тебя мало. Так что не обижай хорька. Он тебе нужнее, чем ты хочешь показать. Не все ли тебе равно, какая у смертника комплекция?» Нетопырь вздохнул, будто хотел огрызнуться, но сощурился и промолчал. «Правда, что ли?» – пробормотал Шорох. Ему никто не ответил. Крыса и Перей переглянулись. Шпилька отломила еще кусок сыра и стала его есть, демонстративно не обращая ни на кого внимания. Бойцы теплых камней смотрели на нее восхищенно. Красавчик плеснул в кружку пива, его лицо сделалось отстраненно равнодушным, будто он слишком устал, чтобы злиться. Мелкий что-то пробормотал себе под нос. «Что?» – переспросила Шпилька. «Сволочи!» – повторил Мелкий громче. «И нечего на меня так смотреть. Что, я не прав?» Паук ткнул его кулаком в колено, скорее поощряя, чем пытаясь оборвать. «И что будем делать?» – спросил Пырей. «Что всегда?» – сказал Клык насмешливо. «Что умеем, то и будем делать. Чтобы хозяева не решили, что зря нас угощали. Будем воевать за этот клан». Бойцы теплых камней, еще недавно готовые сцепиться с командой Клыка, заподозрив его товарищей в цинизме и неблагодарности, сильно изменили мнение о наемниках за время разговора. Арш, похожий на лучника, ухмыльнулся, присел рядом с Клыком и спросил. «Пойдешь с нами на ту сторону? Посмотреть, а?» «Я бы карту посмотрел», — сказал Клык. «У вас хорошая карта есть? Для смотрителей или инженеров?» «Сейчас!» – с готовностью отозвался сквозняк, сорвался с места и пропал в тоннеле, ведущем в жилой сектор. «А я схожу взглянуть на мост», – сказал паук. «Ладно, Клык, мы с Пыреем сходим. Как тебя звать?» «Молния. Имя, как влипло лучнику. Я командую патрулем». «Почему с Пыреем?» – спросил красавчик. «Лучше меня возьми. Мы же не собираемся прямо сейчас ввязываться в бой», — сказал паук. «Отдохни пока». «Как твоя рана?» К красавчику подошел темноволосый Арш с торбой, подвешенной сбоку на ремне. «Вроде чистая, но лучше еще бальзама приложить». «И мне», — подсунулся мелкий. Сквозняк принес карту, и компания Клыка вместе с инженерами теплых камней собралась вокруг, рассматривая расположение секторов и коммуникаций настолько сложное, что человеку оно показалось бы совершенно нелогичным. Нетопырь следил за всем этим, скрестив руки на груди и щурясь. «Не все же у вас завязано на том выходе», — заметил Клык. «Я понимаю, местечко прекрасное. Вентиляционные шахты, родники там. Но ведь не все же». «Ты, Клык, очень умный», — сказал Нетопырь, подходя. — «Я даже удивляюсь, какой умный для бродяги. Если бы я знал сходу, может, по-другому бы разговаривал с тобой. Ты же ведь, наверное, сам понимаешь все, раз ты такой умный». — «Я понимаю», — отозвался Клык. — «Хочешь на горку влезть и вкусного съесть? В остатки былой роскоши вцепился мертвой хваткой. Хочешь, чтобы их тебе сохранили? Не уверен, что это возможно». «А ты спроси своих друзей», — Нетопырь печально усмехнулся. «Без всяких красивостей спроси. Вы же всегда шли на риск, нет? Разве это больше риск, чем по лесам шариться сейчас? И потом, ты не думай, что мы такие неблагодарные гады. Кто уцелеет, тот в нашем клане уцелеет. Ваши раненые отдышатся. Ваша девочка здесь родит, под защитой наших пещер все-таки. Разве это не стоит?» «Своих-то вы не защитили», — хмуро пробормотал Пырей. Эти слова вызвали бы взрыв негодования не только у Нетопыря, но и у бойцов из его клана, если бы паук не двинул Пырея локтем под ребра. «Думаешь, им это радостно? Скажи, Нетопырь, а из ваших женщин хоть кто-то выжил?» «Еще познакомишься», — сказал Нетопырь. «Те, кто выжил, вам понравятся. Бойцы и смотрительницы. У нас теперь не поселок, а военный лагерь. Вашу тяжелую девочку будем защищать как свою. Редкое это зрелище по нынешним временам. И еще. Ты, Клык, ты, Клык, старше всех наших бойцов. Подумай, что это значит, раз такой умный». «Все эти слова – задаток, да?» – хмыкнул Клык. «Ладно, считай, что я принял. Ты прав кое в чем. Где умирать – все равно, а драться – лучше среди своих». Нельзя сказать, чтобы его команда согласилась с энтузиазмом, но резон в этих словах был. Те наемники, которые поднялись наверх вместе с молнией, не пожалели. Прекрасное выдалось зрелище. Дождь давно кончился. Мягкий вечерний свет пучками золотых нитей пробивался сквозь просветы в облаках. Горный склон блестел влажной листвой, а дальние вершины казались острыми кусками сахара, завернутыми в мокрую серую вату туч. В глубоком ущелье клубился холодный туман, а над туманом висел мост. Его выгнутое тело из тесанных каменных плит вырастало из розово-серого массива горы. Будто он возник так же, как и гора, сам по себе, без участия чьих-то рук. Дорога, ведущая через ущелье, виднелась далеко в обе стороны и вниз. А парадного входа в поселок Арший люди вполне могли бы и не заметить. Тяжелые створы каменных ворот, поросшие мхом, выглядели так же естественно и природно, как мост. Люди бы так не сделали. «Видал?» – сказал Молния самодовольно. «Видал», – паук вздохнул. «Замечательный мост. Жалко». «Может, обойдемся как-нибудь без взрывов?» – спросила Шпилька с надеждой. «Очень здорово». Паук промолчал, – ответил Пырей. «По этому мосту могут проехать три всадника в ряд. Запросто. Кому это надо?» «А вот, кстати, и они», – подал голос второй лучник, который сопровождал наемников в разведку. Ястреб, светловолосый молодой аш с безразлично мрачным лицом. Верхние фаланги обоих мизинцев на его руках были откушены в знак нестерпимой скорби, и до сих пор он не сказал ни слова. Легки на помине. «Ничего себе!» – фыркнула Шпилька. «Как у себя дома разъезжают!» Кулу ястреба свела судорога. Паук хотел толкнуть его плечом, но воздержался. Отряд людей верхом на конях, под золоченным штандартом короля Теодора, того самого, которого мечтал сбросить с трона Карадрос, сиял надраенными панцирями и яркими бляхами на лошадиной сбруе в 3-4 полетах стрелы внизу и слева. Кони шли неторопливой рысью. Люди держались непринужденно и спокойно, как полагается победителям. Они не могли видеть аршей, занявших позицию довольно высоко над дорогой. Разведчики укрылись с той тщательностью, которая поражает людей, заставляя их сочинять сказки о борочьем колдовстве. Горы всегда берегли аршей по-матерински нежно. Любой куст, любой камень, любой скальный выступ становились для них куском крепостной стены с удобной бойницей. Любая трещина и щель прятала, позволяла подобраться к врагу бесшумно и неожиданно и следить за ним со всем возможным комфортом. «Смотрите», – сказал паук, – «рыцарь королевы Маб». Рыцарь на тонконогом белоснежном коне ехал рядом с командиром отряда и знаменосцем. Его зеленый плащ тек по ветру струей дыма. «Он что, шест проглотил?» – хихикнула Шпилька. «У людей это называется благородной осанкой», — сказал паук. «Спесь эльфийская». «Обалдеть», — пробормотал Молния. «Совсем страх потеряли. Это им лес, что ли?» Тем временем всадники подъезжали все ближе. Зоркие глаза аршей уже различали черты обветренных физиономий королевских солдат и точенного лица эльфийского рыцаря, бледного и неподвижного, как у статуи. Оружие горело в вечернем свете белым холодным огнем. «Глупо делать мечи блестящими, да?» – начал Пырей, и тут рядом тренькнула тетива. Надменный рыцарь тяжело рухнул с коня с черной стрелой, торчащей между бровей. Белый конь шарахнулся и заржал. «Ястреб, ты дурак!» Прошипел было молния, но накололся на взгляд ястреба, как на отравленный шип. «Все равно не стоило», — снизив тон, закончил он с досадой. «Теперь поздно припираться», — паук выдернул стрелу из колчана. «Вали их, пока не смылись!» В строю людей смешался. Ближайшие к убитому всадники соскочили с коней, кинулись смотреть труп, будто могли ему чем-то помочь. Командир озирался, подбирая поводья, и лошадь под ним танцевала, нервно перебирая ногами. Ехавшие в арьергарде схватились за мечи, совершенно бесполезные в данной ситуации. Арши, вооруженные на сей случай не арбалетами, а большими луками, весьма наглядно показали королевским солдатам, что в качестве лучников на белом свете хороши не только эльфы. Паук и Перей очень быстро поняли, что эти люди, эти пижоны в блестящей одежде, на холеных лошадях, не столько телохранители рыцаря, сколько его почетный эскорт. Те другие, с которыми наемники встречались в свите Карадроса, не стали бы так глупо суетиться, стоять в полный рост без малейшего прикрытия, изображая собой дивные мишени, брониться, стрелять наугад по кустам, размахивать руками и призывать на помощь валаров. Им не надо было разоряться и ждать неизвестно чего. Им надо было гнать коней прочь, причем во весь опор, но статус, вероятно, не позволял им позорного бегства. В результате люди спохватились, когда из двух десятков солдат уцелело лишь пятеро. И те непростительно медлили. Паук уже радостно думал, что рассказывать о стычке у моста будет некому. Шпилька очень изящно выбила из седла одного из беглецов, а он снял второго стрелой в затылок. Но выжившие так отчаянно пришпорили коней, что стрелы ястреба и Перея упали, не долетев до цели. Молния в сердцах швырнула лук на камни. «Ястреб, пропади все пропадом! Зачем ты? Зачем? Не можешь себя в руках держать! Не сопровождай разведчиков, барлок побери! Теперь эти гады растреплют о засаде, и на мост целая армия припрется!» Ястреб сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Это наши горы!» «Это ведь правда!» Паук все-таки толкнул ястреба в бок, а тот не отстранился, хоть и не ответил. «Это наши горы! Надо было людям показать, чтобы не таскали сюда всякую мразь. Все равно мост в карман не спрячешь. Но здесь действительно нужно будет усилить патрули. Непременно будет бой, я ручаюсь, молния. Так или этак, а все равно сцепились бы тут». Молния поднял лук и вскинул на плечо. «Может, ты и прав. Но Нетопырь не хотел особенно привлекать их внимание к мосту». «Вот интересно», — сказала вдруг Шпилька. «А зачем они сюда ехали?» «Правильный вопрос, Шпилька», — сказал Перей. «Что, молния? Нетопырь не хотел привлекать внимание людей, говоришь? Ха-ха! Да они уже сюда пришли!» Арши спустились на дорогу. Между человеческих тел бродили холеные кони, которым не хватило ума разбежаться. Шпилька поймала за узду вороного, потрепала по шее. «Лапочка вкусная!» Перей хохотнул. Ястреб осмотрелся, обнажив клинок, перерезал горло раненому и подошел к трупу рыцаря. Несколько минут простоял, нагнувшись, глядя в надменное белое лицо. И вдруг рубанул по этому лицу мечом с яростного размаха. Кровь и мозг брызнули в стороны. Брызги попали на паука и молнию. Молния, отряхиваясь, раздраженно спросил: «Ястреб, тебе делать нечего?» «Он служил гадине из леса», — хрипло проговорил ястреб, рукавом стирая кровавые кляксы со щеки, перекосившись от омерзения. «Носил знаки гадины. Воняет лесными тварями». «Он уже и сдох», — сказал паук примирительно. «Барлок с ним, брось». И ухмыльнулся, отстегивая от кафтана командира отряда золотистый крученный аксельбант. «Смотрите, какой шнурок! Наверное, из настоящего шелка». «Ты у нас просто помешан на шнурках», — – хихикнула Шпилька. «Лучше сюда посмотри. Штука какая!» «Мерзость какая!» – заметил паук, подходя. «Да уж», – сморщился Пырей, бросив беглый взгляд. «Может, конечно, и гномов работа, но похоже на лесную. Противная, в общем». Шпилька осторожно двумя пальцами держала блестящий предмет. Тонко кованная из золота заколка в виде лилии с алмазными капельками на листьях вспыхивала острыми радужными огоньками, когда ее поворачивали под разным углом. «Не знаю», – протянула Шпилька задумчиво. «Блестит. Хочется смотреть. Хотя...» «Чара! Из-за таких штучек люди друг другу глотки рвут», – сказал Молния презрительно. «Им тоже, наверное, смотреть хочется». «Спрячь. Она по-человечески дорогая. Я бы не стал подбирать всякую дрянь», – сказал Пырей, отвинтив крышку фляги и принюхиваясь. «От эльфийских цацек никому добра не было». «Лучше вылей», – сказал паук. «Их выпивка, по-моему, гораздо хуже побрякушек. От нее дуреют. А золото все-таки пригодится. И, кстати, что с лошадьми делать будем, а, ребята?» Пырей еще раз понюхал флягу, чихнул и отшвырнул ее в сторону. Паук подкинул в руке кошелек одного из мертвецов. «Это золото мне больше нравится, а та штучка точно противненькая. Барлок возьми. Но почему, если они видят что-то живое и милое, их непременно тянет сделать мертвую копию, блестящую, холодную? Всегда-то им надо запереть живое в золото, чтобы время для него остановилось. Честно говоря, каждый раз тянет блевать, как вижу». «Потому что они не рожают», — сказала Шпилька. Она сунула заколку в сумку и теперь непроизвольно терла руки об мокрую траву. «У них вместо живых детей каменные». «Да кончайте уже», — взмолился Молния. «А то меня вырвет сейчас». «Мудрое слово», — сказал ястреб. «Замолчали и пошли отсюда. Надо сообщить вниз». Бойцы с торопливой методичностью осмотрели тела. Ничто, кроме золота, не остановило их внимание. Стрелы людей были длинноваты и слишком легки для оручьих луков. Прочее оружие, красивенькое и неудобное, доброго слова не стоило. Личные вещи казались бессмысленными, а припасы отзывали настоящим ядом. Так тела неудачников и канули в пропасть под мост, при оружии и в амуниции. Они могли бы не обижаться в стране теней, если только от людей остаются тени. Лошадей показалось жалко разогнать, но все равно разогнали, зарезав только нескольких. Вечерело, и никто не сомневался, что за длинной ночью придет довольно-таки сложное утро. Свежая конина представляла собой провиант для бойцов, которые выйдут наверх. А наверх позже многие вышли. К тому времени, когда по линии ветров пришел сигнал от разведчиков, тяжелый душный запах лаванды, тревога, призыв. Те, кто остался с клыком, уже успели осмотреться по-настоящему. В поселке уцелело немного жителей, и в основном молодежь, бойцы и присоединившиеся к бойцам технари и рудокопы. Коллег, женщин с маленькими детьми и доживающих вет стариков клан погубил, пытаясь спасти. Из таких выжили только дети, которые уже обрели достаточно самостоятельности, чтобы оставаться среди бойцов, и женщины из профессионалов, нужных для ведения войны. Большинство инженеров клана, которые обеспечивали безопасность пещер, пропали вместе с теми, кого остались защищать. Уцелевших отличали отчаянные лица, откушенные мизинцы, шрамы от собственных когтей на щеках у женщин и абсолютную готовность принять любой бой, чтобы мстить со всей возможной жестокостью. К тому времени, как пришел сигнал, уже решили, что крыса останется в госпитале вместе с целительницами клана. Но она вдруг поняла, что с Пыреем в таком случае может больше никогда не увидеться. И, нарушив все планы, отправилась наверх с бойцами. Красавчик, которого тоже собирались оставить внизу с ранеными клана, оскорбился до глубины души. «Вы будете драться за меня, а я тут отсижусь, так, Клык?» мрачно сказал он, догнав и остановив своего старого командира. «С чужаками! Здорово придумано! И потом ко мне будут ваши тени приходить, а здешние меня с дерьмом сожрут за то, что я жив. Славно!» «Сдохнуть торопишься?» усмехнулся Клык. «Может, успеешь еще?» «Наверное, в хорошей компании хочу сдохнуть», красавчик осклабился. «Вместе с тобой драться безопасней, чем под этими сводами с местными пижонами сидеть. И потом, даже Шпилька ушла». Клык не нашелся, что возразить, только сморщил нос. «Слушай, Клык», сказал мелкий, подходя. «Что же это выходит? Если меня завтра убьют, я для всех так мелким и останусь? Ну что за... Я же Урукхай все-таки!» «Чем это плохо?» — сказал Клык. «Важно не как тебя звали, а что у тебя запомнили. Глупости болтаешь». «А может, тебе после этого боя дадут другое имя?» — вмешался Харек. «Мало ли как все обернется. Может, тебя вообще назовут Ветер или Огонь, или выйдет что-нибудь особенно удивительное. А может, ты еще лет 50 проживешь и 10 имен поменяешь». «А бой точно будет завтра?» – спросил мелкий, ответив Харьку признательным взглядом. Он почувствовал себя польщенным. «Думаю, да». Клык тщательно свернул карту, начерченную на отлично выделанном пергаменте, и окликнул Шороха. «Забирай обратно. Я ее наверх не понесу. Мало ли, как все сложится. А в чужих руках ей совсем не место». «Знаешь, Клык...» Шорох чуть замялся. «Я хотел тебе кое-что сказать. Пойдем со мной, карту отнесем». Клык пожал плечами. Пошел за Шорохом мимо бойцов, проверяющих снаряжение, мимо оружейной мастерской, где теперь горел огонь, метались тени и был слышен звон молотов по наковальням и шелест стали шлифуемых лезвий, мимо ведущих вниз штолен, откуда тянуло холодом и глубиной. Шорох свернул из тускло освещенной галереи в сумеречный узкий коридор, а из него в маленький зал, отлично проветриваемый и залитый светом горящего газа. Здесь, на стеллажах, вырубленных прямо в камне стен, хранился клановый архив. В библиотеке никого не было. Шорох положил карту в нишу рядом с другими, повернулся к Клыку, развязал торбу, висящую на боку, и вытащил странный предмет. Клык посмотрел на эту вещь, не прикасаясь. Продолговатый брусок в ладонь шириной, а длиной в полторы, зеленовато-серый. Поверхность кажется какой-то жирной, с тусклым блеском, как у слюды или стеатита. А из бруска торчит круглый штырь, металлический, мутно-желтый, может, латунный. И запах... «Это гремучий студень?» – спросил Клык негромко. «Я с таким дела не имел, но запах чуял много раз. Не ошибиться». «Он самый», – кивнул Шорох. «Чтобы активировать детонатор, надо нажать это до упора. Шарахнет на счет 5. Держи». «Не топырь нас этой штучкой не снабдил», – хмыкнул Клык. «Ты сказал ему?» «Нет. Знаешь, Клык, он все-таки просто боец, а я инженер. Я все понимаю. Ты видел карту? Если гад войдет в тот вход за мостом, то дойдет до шахт, там рукой подать. Наши пещеры просто... Ну, что говорить, нельзя, чтоб вошли. В общем, в случае чего, ты скажи своим. Или сам, или пусть еще кто-нибудь... Но в случае чего, вы взорвите его к Барлогу. Возьмите еще один на всякий случай. Хватит с запасом». Клык взял бруски и осторожно сложил их в свою походную сумку, разместив рядом с флягой, так, чтобы случайно не нажать на детонаторы. двинул Шороха в плечо. «Не поднимайся наверх. Внизу ты еще будешь очень нужен, а наверху тебя легко убьют. И не жалей, что не дерешься. Иногда мозги нужнее кулаков. Не поднимешься?» Шорох ответил на пинок, хотя заметно смутился. Ухмыльнулся, отвернулся в сторону. «Не знаю. Посмотрим». Снаружи наступала ночь, влажная, но теплая и тихая. Тоненькая полоска зари, рдеющая золотисто-алым, как угли под пеплом, постепенно меркла далеко на западе, а над головами уже сгустилась прозрачная чернота, и в ней медленно плыла щербатая медная луна. Ночь пахла мокрой землей, холодной осенней сладостью, кровью и железом. Бойцы занимали позиции. Клан теплых камней ждал гостей на рассвете и загодя готовился к их приему. Проходя по горному склону, совершенно обычному на посторонний взгляд, но давно превращенному аршами в помесь наблюдательного пункта и крепостной стены, Клык рявкнул на молодых бойцов с черными лицами рудокопов, которые наладились развести костер. «Хотите, чтобы все точно знали, что мы уже здесь? Ваш огонь будет виден из долины. Вы б еще поорали на человеческом языке. Эгегей, дорогие люди, мы вас уже заждались!» Компания устыдилась. Совсем юный арш, который хотел поджечь хворост, сконфуженно спрятал огниво. Из-за воротника его куртки высунулась и тут же пропала нервная бурая мордочка с черными блестящими бусинками глазок и двумя пучками пышных усов. «Сопляк!» — усмехнулся Клык. «Ты что, в бой свою крысу потащишь? Не жалко друга? Ведь выронишь в рукопашный, а ее затопчут». «Где я ее оставлю? Она же с детства у меня за пазухой живет. Она еще лысая была, когда я ее взял. Я ее в шахту всегда с собой носил. Они вибрацию чуют и на газ реагируют лучше нашего. И вообще...» Арш вздохнул. «Пойду выпущу ее. Только она же обратно придет». Он побрел прочь, а его приятели с досады на отсутствие огня затеяли возню. «Эй, за уши не кусаться!» — крикнул кто-то из темноты. Не участвующие в потасовке ели сырую конину и перекидывались злыми шуточками на человеческий счет. Арша с длинными волосами, по-человечески собранными в пучок на затылке, кокетливо взглянула на Клыка, смутилась, встретив его мрачный взгляд, и принялась подтягивать тетиву дальнобойного лука. «Бойцы, комариная холера, звери!» – проворчал Клык, отходя. «Что?» – окликнул Нетопырь. Он размещал над дорогой своих лучников. Молния сопровождал его, как адъютант. «Шикарные бойцы у тебя, вот что! Зверюги!» Ирония в голосе Клыка совершенно погасила досаду. «Люди, не доходя, от ужаса обгадятся. Челочки, колечки, шнурочки, хвостики, ручные крыски. Дожрались вы тут со своими шахтами и карадросом». «Они еще дети», — сказал Нетопырь тихо. «К тому же мастера, шахтеры, рудокопы, они солдаты. И что ж, они виноваты, что у них опыта мало?» «Конечно нет. Опытные на Серебряной реке легли». «Клык, барлок возьми! Они за наши горы!» «Заткнись, Нетопырь, не ори. Слушай, стрел достаточно?» «Есть стрелы». «Вот и славно. Стрелять твои рудокопы умеют? Им тоже луки. Хорошо бы не доводить до рукопашной. Если стрелами заставим людей развернуться, будет отлично. А если их будет многовато, и они попрут таки через мост, тогда мы первые их встретим. Выбери самых толковых, чтобы нормально рубились. Потом покажешь. А я пойду скажу своим пару слов». Нетопырь выслушал удивленно и насмешливо, но не возразил, а кивнул и удалился. Клык послушал, как он приказывает кому-то поднимать наверх все наличные запасы стрел и зовет неких Змея, Искру и Полосатого. Ухмыльнулся и поднялся на каменный выступ, заросший кустами, где его ждали наемники. С ними можно было не договариваться о месте встречи. Их присутствие обозначали хорошо знакомый запах и голоса. В голосах не слышалось ни единой нотки нервозности или тревоги. «Такая девочка!» — говорил Харек восхищенно. «Вы бы видели! Шик! Зовут Жаба. И имя по глазам дали. Глаза золотые, светятся. А вот тут вот три такие маленькие бородавочки. Да что! А пахнет! Не поверите! И волосы по плечи!» «Вот, значит, как!» — хихикнула Шпилька. «Волосы по плечи, значит. Бородавочки на щечке. И оба клыка, конечно, целы. И она тебя погрела, а? Ну, разумеется. Как можно устоять против хорька?» Харюк облизнул клыки и осклабился. «Ревнуешь, малышка?» Шпилька сморщила нос. «Враки. Как всегда, враки». «Точно, брехня!» Мелкий ткнул хорька в бок кулаком. Тот ответил тычком же. «Она сказала, что ей нравятся настоящие бойцы». «Именно ты, да?» «Вот именно я». «Трепло! Это правда», — сказал красавчик со смешком. «Шикарная девочка, целитель. Я ее видел. Глаза чудесные, золотистые. На щеке точно бородавки. Да еще какие! С пушком сверху, полжизни. Пахнет запредельно. И надавала авансов пауку. А хорек слышал». «Ах ты!» Хорек схватил красавчика за шиворот, но тот изящно вывернулся и дернул хорька за ногу. Через миг они катались по траве, пинаясь и мешая друг другу встать. «Паук!» – выкрикнул хорек, тщетно пытаясь освободиться от противника, более сильного и крупного. «Ну хоть ты им скажи!» Шпилька и мелкий хохотали. Паук, сидящий на камне неподалеку, поднял глаза от шелкового шнурка, растянутого между пальцами в руну жара, ухмыльнулся. «Я ничего не знаю». «Предатель!» Красавчик отпустил хорька и швырнул в паука комком дерна. «Тебе наплевать на истину!» Паук ухмыльнулся еще шире. «Мне изложение понравилось. И потом. Эта красотка жаба. Та еще штучка. Мало ли, что она потом хорьку пообещала». Харек шлепнул его по спине ладонью. «Ты это все понимаешь». Пырей и крыса не участвовали в этой возне. Они сидели поодаль, на мху, прижавшись друг к другу и смотрели, как догорает закат. «Ты мне пообещай, что спустишься вниз, когда рассветет», — сказал Пырей. «Не хочется. Да что ты в самом деле? Мы с тобой вместе достаточно». «Вот именно, что уже достаточно». «Крыс, нам утром отколется, я чувствую. У меня всегда перед этим затылок ломит». «У меня хороший панцирь. Я стреляю не хуже Шпильки. Мне здешний оружейник на мече лезвие поправил. Я хочу остаться». «Тогда меня убьют. Я буду все время следить за тобой и пропущу удар». Крыса сунула голову Пырею под мышку и глухо сказала оттуда. «Я уйду. Но если тебя без меня убьют, я к себе больше никого никогда не подпущу. Рожу только один раз, а когда он вырастет, откушу мизинцы до ладони и буду мстить, пока не убьют меня». Пырей вздохнул. «Ладно, договорились». «Ребята!» — позвал Клык, подходя. «Подойдите ближе. Есть дело». Когда наемники подошли и расселись вокруг, Клыку стало очень спокойно. На эту компанию он мог рассчитывать полностью. На эту компанию и Нетопырь мог бы рассчитывать полностью, если бы хоть раз имел дело с настоящими бестиями войны и понимал, что они такие. Но Нетопырь был подгорный пижон. Боевой опыт Нетопыря явно ограничивался патрулированием границ. Поэтому он... Впрочем, все это не важно. Клык оглядел своих бойцов. Харька он знал дольше всех, Хорек был ему ближе всех. Но Хорек слишком эмоционален по натуре. Его слишком заводят драки, ветер, азарт. Это не годится. Красавчик, мелкие девочки, Пырей. Пырея Клык бы вообще хотел придержать около себя, чтобы в случае чего... Паук. Вот. «Паук», — сказал Клык, вынимая из сумки брусок гремучего студня. «Знаешь, что это?» Паук бросил наматывать шнурок на запястье. Кивнул. «Догадался. Пахнет...» «Держи. Этот штырь — детонатор. Вобьешь до упора и бросай. Рванет на счет пять. Знаешь, зачем даю?» Паук снова кивнул. «Для моста». «Это если станет ясно, что иначе не выйдет. Не раньше. Понял?» «Тебе я не топырь дал?» — спросил паук, убирая брусок в сумку. «Нет, шорох. Но это все равно. Ты спокойный, ты хорошо поймешь, когда надо будет. Даже если я не смогу сказать». «Ладно». Паук чуть ухмыльнулся и потянулся всем телом. «Только подремать бы чуток». «Спите», — сказал Клык. «Завтра мы покажем местным, как это делается. Держитесь рядом со мной. Вами я командую, не нетопырь». Бойцы принялись устраиваться на ночлег. Мелкий толкнул Клыка в колено. «А мне тоже взрывчатку можно?» «У меня больше нет», — сказал Клык. «Я бы дал тебе, но ты из-за плеча хорошо не размахнешься». Мелкий разочарованно фыркнул и свернулся клубком между поросшими травой валунами. Через некоторое время заснули почти все. Только крыса и Пырей возились и шуршали. Может, грелись? Клык сидел на холодном камне и смотрел вниз, где далеко-далеко в долине горели еле заметные огоньки. Все вышло хорошо. Паук спокойный и умный. Он понял, какого свойства это дело. По глазам видно, что понял. Но дергаться не стал. Все будет в порядке. Вроде бы хозяева теплых камней думали обои на рассвете. Но все произошло много позднее. Утро выдалось очень ясным и тихим. После него пришел свежий и очень теплый день. Стояла тишина, и солнце поднималось все выше. Ни одной самой крохотной тучки не осталось на небе, а листва, начавшая желтеть, казалась позолоченной на этом ярком атласном фоне. Осколки слюды на горной дороге блестели как роса, и никто-то по ним не ехал, хоть дозорные и не спускали с дороги глаз. Нетопырь успел дважды усомниться в том, что люди вообще придут нынче. Но Клык не сомневался ни минуты. Люди не спустят уничтоженный отряд и убитого рыцаря королевы Маба. Иногда в людях чуточку просвечивает что-то орочье, когда они рвутся мстить за погибших товарищей, к примеру. Поэтому, когда Нетопырь хотел отпустить резерв, поднятый вчера по тревоге, Клык только головой помотал. «Не верю, что в этих местах живет какая-то особая порода людей. К тому же в том отряде был эльфийский рыцарь. Они такие, как все. Они придут». К полудню местные бойцы грызли вчерашнюю обветрившуюся конину вместе с муравьями, которые неизбежно оказываются на всяком хранимом на открытом воздухе мясе, и перекидывались циничными и нервными замечаниями. Команда Клыка заняла наблюдательные пункты и ждала. Наемники не злились и не хохмили. Они смотрели на дорогу, и когда далеко внизу заклубилась пыль, а в пыльных клубах ровно ничего не блестело и не сияло, крыса просто лизнула Пырея в щеку, всхлипнула и пошла к входу в пещеру. Потому что это самое отсутствие блестящих побрякушек рассказывало наемникам важную вещь. К мосту поднимаются не глупые пижоны, умеющие только горцевать на конях в королевской свите и красоваться перед девочками, а настоящие бойцы. Люди ровно такие же, как везде. Мстить за дураков пришли профессионалы. а времени осталось ровно столько, сколько понадобится всадникам, чтобы доехать до моста. Клык обернулся раньше, чем его успели ткнуть в спину, и увидел Шороха с компанией смотрителей. Они были в легких охотничьих панцирях и при боевых ятаганах. В другое время зрелище показалось бы Клыку уморительным. «Что надо?» — сказал он, стараясь не раздражаться. «Просто мы с тобой. Командуй», — сказал Шорох. «Значит, не топырь тебя отпустил, а я твой командир, да?» Нетопырь сказал, что тебе нужны еще бойцы, так что, ну да, ты наш командир. Клык ухмыльнулся, и эта ухмылка обманула смотрителей, а наемников рассмешила. В следующий миг Шороху устроили такую образцово-показательную трепку, что его друзья просто шарахнулись в сторону, как крысята из обрушенной норки. «Я тебе что сказал, Ахламон?» шипел Клык, прижимая Шороха, задохнувшегося после пары затрещин, к скальной стене, нажав на его горло локтем, а свободной рукой держа за ухо. «Ты где должен быть? Забыл? Ты сам сказал, что я твой командир. Но на потроха, Барлоговы, мне нужны бойцы, которые не исполняют приказов». «Я думал...» Глотнув воздуха, пробормотал Шорох, с трудом обретя дар речи, но Клык торопился и не дал ему договорить. «Брехня! Ни о чем ты не думал. Тебе просто подраться захотелось. Тебе надо думать о линии ветров, о том, что будет, если придется взрывать ворота, а ты тут шикарно подохнуть решил». Клык выпустил его несчастное ухо и, в виде заключительного штриха, врезал ему под ребра. «Отправляйся вниз, забирай свою мелюзгу, и чтобы я тебя не видел, пока не спущусь в библиотеку. Все!» Шорох с некоторым трудом разогнулся, кивнул и обреченно махнул рукой, не на шутку огорчившимся смотрителем. Его компания уныло побрела вниз, а Клык перемахнул через поросшую вереском каменную плиту и направился к лучникам искать нетопыря. Он очень торопился. Лучники так замечательно смотрелись, серо-зеленые на серо-зеленом склоне, в отличных расщелинах между камнями и в кустах, что Клык даже несколько успокоился. Но нетопырю все равно высказался. «Я просил бойцов, а ты прислал мальчишек-инженеров, которым впору еще по коридорам жуков собирать». «Они сами напросились», сказал нетопырь чуть виновато и даже сам не заметил, что оправдывается. «Я нашел тебе бойцов». «Умных надо беречь», буркнул Клык, оглядывая компанию, рассевшуюся по каменной гряде рядом с входом в пещеру. Взгляд остановил ястреб, замерший с тяжелым ятаганом на коленях, и Клык смягчился. «Ладно, это кое-что. Сделаем так. Я постараюсь не пустить людей в пещеру, в шахты и поселок. А ты оставайся с лучниками. У тебя будет одна забота – вывести из строя как можно больше. И все. Годится?» Никто не спорил и нетопырь не стал. Арши редко выясняют, кто старше и сильнее, драками. Драки нужны им совсем для другого. Ступенька, на которую нужно встать, всегда чувствуется после нескольких часов общения. Без выяснений, просто чувствуется, ее определяет инстинкт. Клык мельком подумал, что в этом и состоит главное отличие армии Аршей от армии людей. Вожака Аршей никто не замечает, нет никакой грызни за власть. В какой-то момент вожак определяется сам собой. Это не почетно и не трагично. Просто вдруг выясняется, что отвечаешь ты. Это Клык уже проходил. Люди были готовы к стрелам. Вот что Клык понял сразу. Люди выслушали беглецов и сделали правильные выводы. Они иногда неплохо соображали, если дело касалось войны. Надо было отдать им должное. Увидев примкнутые к седлам щиты из дубленной воловьей кожи, Клык понял, что люди готовы к стрелам. И еще он понял, что надо будет драться на мосту. А по мосту пройдут три лошади в ряд. Горная честь. Это был чересчур широкий мост. Клык предпочел бы, чтобы одна лошадь еле протискивалась между перил. Тогда можно бы принимать бой хоть с целой армией. Для стрел слишком близко, а для рукопашной дико неудобно. Нападающие будут толкаться и мешать друг другу. В конце концов, все будет завалено трупами, раненых начнут сталкивать в пропасть и развернутся, как миленькие, когда поймут, что застряли окончательно и бесповоротно. Но широкий мост — вот что. «Не топырь», — сказал Клык, следя за подходящими силами врага. «Скажи ребятам, пусть кроме людей стреляют по лошадям, по животу, по ногам. Колючки для копыт перед мостом разбросали?» «Еще перед рассветом», — Нетопырь свирепо усмехнулся. «Ну и понаблюдаем же танцы, дружище». «И сами станцуем», — сказал Клык. «Будет бойня. Ты видишь, сколько их. Хорошая будет драка. Ты приготовься, Нетопырь». Нетопырь кивнул. Его стрелки лежали на горном склоне, прижимаясь к нагревшимся и действительно теплым камням родных гор, прицеливаясь и выжидая. Команда Клыка вместе с парой десятков здешних бойцов сидела и лежала в зарослях кустарника, обнажив ятаганы и нервно принюхиваясь. Пока пахло лошадиным потом и пылью, а не кровью. Первая кровь, впрочем, пролилась не от стрел. Лошади авангарда попали на колючки. Четыре кованых щита, расположенные, чтобы одно острие неизменно и жестко смотрело вверх, как бы колючка не легла, преградили путь кавалерии лучше, чем любая каменная стена. Первый же конь, вбивший колючку в копыто, так что треснуло не только само копыто, но и кость над ним, взвился и пронзительно закричал, сбрасывая со спины всадника. Строй сломался. Через миг закричала вторая лошадь, и сразу за ней человек, выбитый из седла и упавший под копыта. В этот момент с шелестом ударили стрелы. Щиты взяли правильно, щитами даже попытались прикрыться. Но влететь на всем скаку на мост, прикрываясь от стрел, и сразу кинуться в рукопашную у людей не получилось. Отряд за несколько минут превратился в кашу вопящих от дикой боли, вскидывающихся в свечку и рушащихся навзничь лошадей, людей, которых собственные кони давили и ломали, в судорогах катаясь по земле, раненых и убитых стрелами. Кто-то на чистом азарте попытался прорваться на мост, вскинув утыканный стрелами щит над головой. Но лошадь, напоровшись на очередной шип, дико вскрикнула и шарахнулась в сторону. Всадник вылетел из седла через парапет, и его крик, такой же безумный, как у лошади, погас в пропасти. Атака захлебнулась. Люди отступили под ливнем стрел, забрав раненых и приколов бьющихся в пыли несчастных животных. Люди всегда кичились любовью к лошадям, но во время военных действий были склонны воспринимать их не как боевых товарищей, а как расходный материал, оружие или транспортное средство. Иначе учли бы старую орочью тактику, жестокую и эффективную. Теперь им пришлось избавляться от лошадей, гнать их вниз по дороге, а арши, глядя сверху вниз, подсчитывали человеческие потери, сами пока абсолютно целые. Молодежь теплых камней свистела и фыркала, но бойцы Клыка не расслабились ни на йоту. Они точно знали, что это только более или менее удачное начало драки. Сам Клык, раздувая ноздри, наблюдал за человеческой суетой и приподнимал верхнюю губу в презрительном оскале. «Нетопырь», — сказал он наконец. «Все это дурость, что ты про мост думаешь». «Это почему еще?» Нетопырь тоже оскалился, но в его тоне уже не слышалось настоящей враждебности. «Мы же договаривались насчет моста». «Дурость, дурость это», — повторил Клык и потер костяшкой пальца кончик носа. «Мы будем драться за мост, положим там ребят. Допустим, отобьемся в этот раз. И что ты думаешь, что люди больше пробовать не будут? Да ты людей не знаешь. Они же из одного принципа прилипнут к этому мосту, как мухи к дерьму. Это у тебя только первый бой, ну, с нами вместе. А когда мы подохнем, кого выставишь в авангард? Второй раз, третий, четвертый. Они же будут буром переть, все равно тебя вынудят.